Глава 37. Жизнь Руна ограничилась попискивающими аппаратами, мигающими индикаторами, мониторами и неудобным виниловым стулом, одновременно служащим ему местом для сна. Вообще-то у него была настоящая кровать, но она находилась слишком далеко от этой комнаты. Флин и Дек несколько раз давали ему снотворное и утаскивали его для процедур исцеляющей терапии. Выращивание новой кисти требовало времени. У него уже появились ладони, пальцы, но они были бледными и слабыми. У местных медведем имелся небольшой запас снадобий на первосвете. Большая редкость на корабле, где первосвет находился под запретом, а для освещения использовалась биолюминесценция с усиленными параметрами. Рун отказался от снадобий и потребовал, чтобы все до последней капли было отдано Лидии. Его кисть полностью сформируется и так, благодаря свойствам фейского организма. Другой вопрос. Исцелятся ли их с Баксианом души от всего ужаса, приведшего к добровольной утрате кисти? Но с душевными ранами он будет разбираться потом. «Поспи немного», — предложил заглянувший к нему Флин. Из чашки в руках Флина пахло кофе. Друг указал на кровать, потом на аппаратуру, которая ее окружала. «Я подежурю. Я великолепно себя чувствую», — хриплым голосом ответил Рун. Он со вчерашнего дня почти не разговаривал. Даже с Флином и Деком, хотя спасением был не в последнюю степень обязан и им. Причиной его бдения была женщина, неподвижно лежащая на кровати. Пока медведьмы восстанавливали то, что осталось от ее тела, жизнь дважды покидала ее. Снадобье, сумевшее затянуть раны в простреленном сердце, не могло заставить его работать. И оба случая ее клинической смерти Рун проспал в отведенной ему комнате на другом конце этого громадного корабля. Узнав об этом, он отказался уходить отсюда. Если бы не Тарион, Лидию было бы не спасти. Его воздушная подушка смягчила удар о камни, но полностью уберечь ее русал не мог. Он находился слишком далеко от места падения. Но даже если бы он подхватил ее, это не отменило бы зияющие раны в области сердца шириной с кулак. Редкое снадобье с первосветом залатало страшную дыру, и сердце заработало снова. Экран монитора отражал каждый удар. Восстановились легкие, грудная клетка, на треснувшем черепе не осталось и следа повреждений. Мозг виртуозно вернули на место. Рун не мог забыть страшную картину, когда Тарион поднял Лидию на борт коня глубин. Тело, еще недавно полное жизни, обмякло и безвольно свисало. Какая же она маленькая. Он как-то не задумывался о том, насколько он выше ее. Была и другая мысль, до сих пор не приходившая ему в голову. Как жить в мире без нее? Ведь Лидия была мертва. Когда Тарион вернулся с телом, она была мертва окончательно. Травмы значительно превышали восстановительные способности ванирского организма. При виде безжизненного тела внутри Руна что-то надломилось. Это оказалось страшнее астрийских застенков и издевательств Полукса и Ястреба. Корабельные медведьмы потратили на Лидию почти весь свой запас лекарств с первосветом. Потом Аталар метнул молнию, чтобы снова запустить ее сердце, поскольку снадобья не могли этого сделать. Передвижной дефибриллятор находился слишком далеко от комнаты, где она лежала, а счет шел на секунды. Когда Рун спросил Ханта, как тому в голову пришла эта блестящая мысль, ангел лишь пробормотал: «Идея не моя, а Ригелуса». И не стал вдаваться в подробности. Руна они не интересовали. Главное, сердце Лидии билось снова, и он наслаждался попискиванием монитора, подтверждавшим это. «Рун, дружище, да поспи ты в самом деле!» Флин вошел в комнату и уселся на соседний стул. «Если она проснется, я тебя позову. Даже если просто пошевелится». Рун продолжал смотреть на неестественно бледную женщину, окруженную аппаратурой. «Рун, ты меня слышишь?» «Знаешь, что я сказал ей в последний раз?» Прошептал Рун. «Я ей сказал, ты для меня мертва». Флин шумно выдохнул. «Она наверняка поняла, что у тебя это просто вырвалось, и ты так не думал». «То-то и оно, что думал». Флин сглотнул. «Я и не догадывался, что у вас не зашло так далеко». «Все это она делала ради моего спасения», — отрешенно произнес Рун, не реагируя на намек Флина об их отношениях. Чувство вины жгло его заживо. Будучи Ланью, она делала ужасные вещи. Делала до того, как стала агентом «Ясный день», и после того. Такое не забудешь, и тем не менее у него отчаянно кружилась голова. Гнев, чувство вины, к которым примешивалось что-то еще. «Рун, поспи!» Флинн сжал ему плечо. «Я послежу за твоей девушкой». Лидия не была его девушкой. Она вообще никем ему не была. И все же он поддался на слова Флина. Не встал со стула, но глаза закрыл. Сосредоточился на дыхании и начал погружаться в сон. «Упрямый придурок!» — пробормотал Флинн, но прикрыл плечи Руна одеялом. «Ясный день!» — позвал Рун через пустоту. Он это делал почти каждый час. «Ясный день, ты слышишь меня?» Никакого ответа. «Лидия!» До этого Рун никогда не обращался к ней по имени. Даже здесь. Он попробовал снова, и голос его мольбой полетел сквозь пустоту. «Лидия!» В ответ послышался вой темноты. Хант с Тарионом сидели в пустой столовой коня глубин. «Значит, королева змей?» — спросил ангел. Тарион уткнулся в тарелку с вареной рыбой и гарниром из тонких водорослей. «Аталар, давай не будем углубляться». Они пропустили время обеда, но сумели разжиться у поваров тем, что осталось. «Хорошо, не будем». Хант подвигал крыльями, вошедшими в прежнюю силу благодаря инъекциям первосвета, которые Лидия сделала ему и Баксиану. «Спасибо, что пришли нам на выручку». Тарион поднял голову. Глаза русала были пустыми и погасшими. Ханту было знакомо это чувство, которое он гнал от себя постоянно. Теперь, когда он и его друзья находились в безопасности, и вопрос выживания утратил остроту, недолгое ликование сменилось ощущением глубочайшей опустошенности. «Холстром говорил, что мы стая», — продолжал Тарион. «Мне тогда не понравилось сравнение, слишком уж волчьим оно было. Но затем мне понравилось ощущение, которое вызвали его слова. А потом Лидия сказала нам, что вас троих очень скоро могут казнить, и все завертелось. Мы сделали то, что необходимо». В действительности это было сложнее, чем на словах. Но едва Тарион выбрался за пределами снова рынка, он целиком погрузился в план спасения Ханта и остальных. Хант еще вчера услышал подробный рассказ обо всем, что случилось, но не весь. Поскольку Лидия до сих пор не приходила в сознание, он ничего не знал о ее действиях по подготовке их побега. Сам побег и сегодня казался чем-то невероятным и немыслимым. Ночью он проснулся в поту и с ощущением, что вновь находится в эстрийских застенках. Только включенный свет убедил его в обратном. Но секунды в кромешной тьме и полной неопределенности своего положения были невыносимыми. Ему остро недоставало Брайс. Не просто, чтобы крепче спалось и не возникало вопросов, где он. Он нуждался в своей истинной паре, в самом лучшем и надежном друге. Однако Брайс не было ни на корабле, ни на планете. Это не дало ему заснуть снова. Перед мысленным взором замелькали картины. Брайс несется сквозь межзвездное пространство, одинокое и навсегда потерянное для него. Наверное, Тарион почувствовал его перемену в мыслях и тихо спросил. «Как ты, Аталар?» «Крылья в полном порядке», — ответил Хант, плотно складывая крылья. «А в остальном?» Он молча пожал плечами. Вчерашним вечером он провел в душе не меньше часа, стоя под обжигающей горячей водой и смывая с себя всю грязь и кровь, налипшие на него за время астерийского плена. Так он делал до встречи с Брайс, возвращаясь в казарму после очередного поручения Микая, часами вымывая из себя тьму. Но оставалось то, что не смыть никакой водой. Глаза Тариона переместились к колбу Ханта. «Они просто чудовища, если снова изуродовали тебе лоб», — сердито произнес русал, и его глаза гневно вспыхнули. «Они и без этого чудовища». Хант поднял руку, показав клеймо на запястье. Прежний знак, означавший его освобождение из рабства, исчез. «Как ты думаешь, раб может по-прежнему оставаться принцем?» «Уверен, что у этих фейских придурков есть законы по снятию титула». Криво усмехнулся Тарион. «Но если кто и может обойти их закон, так это Брайс». Усилием воли Хант подавил боль в груди. Он уже представлял лицо Брайс, перекошенное гневом и печалью, когда она увидит татуировку у него на лбу и клеймо на запястье. Если, конечно, вернется когда-нибудь. Последняя мысль была еще невыносимее остальных. Хант подавил ее, потом спросил Тариона. «А ты как?» «Примерно как и ты. Перемещаюсь из одного дня в другой». Тарион вновь взялся за еду. В карих глазах заплясали тени. «Час прошел, и хвала богам. Что-нибудь слышно от Холстрома?» Тарион качнул гривой темно-рыжих волос. Чувствовалось, он не был настроен есть. «Что теперь?» — спросил русал. «Сказать тебе правду?» Хант уперся локтями в металлический стол. «Сам не знаю. Вчера моей главной целью было выжить, а сейчас только и думаю о том, где Брайс и как ее найти». «И как ужиться с собой, пока длятся поиски?» «Ты по-прежнему считаешь, что она попала в какой-то другой мир?» — спросил Тарион. Столовая была ярко освещена. Свет разливался по блестящей поверхности стола и отражался от нее уже не таким резким. «Если она не попала на Хелл, я надеюсь, что она сейчас на другой планете, и там ей ничего не угрожает». Хант умолчал о том, что это граничило с чудом. Но если Брайс занесло в другой мир, только она и сможет открыть портал и вернуться обратно. Никто другой на Мидгарде это не сделает. «Думаю, Брайс ожидала, что я поделюсь с другими ее сведениями об истинной природе астериев. Этим и займусь. Начну с Океанской Королевы. Она Афиону не союзница, но, похоже, она им помогает». Он обвел жестом корабль. «Вот оно что!» Лукаво усмехнулся Кетос. «А я-то думал, ты зашел ко мне в каюту, чтобы вместе поесть». «И это тоже. Хотел тебя проведать. Но еще хотел узнать, нет ли у тебя каких-нибудь ходов». «Для устройства встречи с Океанской Королевой?» Холодно и невесело рассмеялся Тарион. «С таким же успехом ты мог бы спросить, нет ли у меня прямых контактов с самой Огинес». «Она пошла на риск, помогая врагам астериев», — сказал Хант, барабаня пальцами по столу. «И я хочу узнать, почему». Тарион изучающе разглядывал Ханта. Взгляд русала стал цепким. Неудивительно, что когда-то он был капитаном разведки у Речной Королевы. «Хорошо», — с предельной серьезностью ответил Тарион. «Постараюсь сделать то, что в моих силах, хотя...» Русал поморщился. «Что?» «Учитывая, как я обошелся с ее сестрой и племянницей, результат не гарантирую». «Ты находишься на этом корабле, и никто не попытался тебя убить или выдать Речной Королеве. Это уже что-то значит». «Как не больно признаваться, но причина не во мне, а в Лидии. Это ее заслуга». Тарион вздохнул. «Не думай, что на борту коня глубин меня встретили с распростертыми объятиями. За дезертирство от Речной Королевы я огреб по полной. Так что здесь я, считай, изгой». «Тогда может. Если ты сумеешь позвать сюда Океанскую Королеву, это повлияет и на твою репутацию». Тарион скрестил мускулистые руки. «Я бы предпочел не испытывать судьбу». «И все-таки подумай», — предложил ему Хант. «Буду благодарен». «Знаю, знаю», — пробормотал Тарион, запуская пальцы в рыжие волосы. Русал полез в карман гидрокостюма, достал мобильник и принялся набирать сообщение. «Хочу узнать, свободно ли Сендес. Если свободно, переговорю с ней». Он встал с изяществом, присущим водному народу. «Если что-то узнаю, обязательно к тебе зайду». В глазах русала не вспыхнуло ни искорки прежнего огня. «Спасибо», — сказал Хант. «Держи меня в курсе». Тарион кивнул и отошел от стола, продолжая набирать сообщения. Хант доел свою порцию, затем то, что оставил Тарион, после чего покинул столовую. Коридоры коня глубин были пусты. Хант на ходу проверял силу своих окрепших крыльев. Он шагал по коридорам со стеклянными стенами, за которыми не было ничего, кроме тьмы океанских глубин. Если бы не магия королевы океана, толща воды раздавила бы это чудо русалочьей техники. Хант невольно восхищался плавучим чудом. Биодом находился несколькими этажами выше, но он туда не пошел. Не хватало духу увидеть место, где они с Брайс официально стали истинной парой. Баксиана он отыскал в спортзале. Таких залов на корабле были десятки. Этот находился ближе всего к их комнатам. Баксиан выполнял жим лежа. «Для таких тяжестей тебе нужен наблюдатель», — напомнил ему Хант, останавливаясь возле скамьи. Рядом ангел-оборотень кряхтел под штангой, распластав темные крылья. «Надо было меня позвать». «Я заходил к тебе, но ты ушел», — сказал Баксиан, опуская штангу. Пот тек по ложбинке между грудными мышцами. Его коричневая кожа блестела. Татуировка вокруг сердца, фраза «все возможно посредством любви», исполненная почерком Даники, сохранилась лишь частично. Хант не представлял, сумеет ли Баксиан ее восстановить. При виде этих слов у него сжалось сердце. «Я спросил у огненных сестриц, где ты?» — продолжал Баксиан. «Они мне рассказали, что ты пошел кормиться». Малана, Сас и Ритни обитали в небольшой гостиной. По пути в столовую Хант заглянул туда, приглашая Спрайт составить компанию ему и Тариону. Сестрам было не до еды, от прежней веселости не осталось и следа. Все три находились в состоянии непрекращающейся паники. Их пугал не сам корабль, а вода, окружавшая его со всех сторон. И потому они оставались в своей комнатке без окон и запоем поглощали какое-то дурацкое реалити-шоу, где торговцы недвижимостью предлагали роскошные виллы на берегах Корональных островов. Спрайты усердно делали вид, что нормальная жизнь продолжается, и нет никакой водной толщи вокруг. Ханту больно было видеть их, рассевшихся у телевизора. В их компании недоставало Лихабы. Они бы с радостью приняли ее к себе, а как обрадовалась бы она, обществу соплеменниц. По правде говоря, им всем недоставало здесь Лихабы. «Мне нужно было пойти сюда разрядиться», — сказал Баксиан, глядя на штангу. «Разрядиться от чего?» «От дрянных мыслей», — лаконично ответил Баксиан. «Понятно». «Вероятно, не только от мыслей. От воспоминания о вкусе крови руна, наполнявшей его рот». Хант молча обошел стойку и встал так, чтобы в случае чего подхватить штангу. У Баксиана от напряжения дрожали руки. Суммарный вес поднимаемых им дисков был не менее 600 фунтов. «Это какой по счету жим?» 80-й, кряхтя ответил Баксиан, еще сильнее разметав крылья. Хант протянул руки, готовый, если понадобится, прийти другу на помощь. «Хочу дойти до сотни». «Торопись медленнее, дружище». Баксиан, смотревший в потолок, скосил глаза на Ханта. «Есть новости?» «Пока нет. Просто зашел тебя проведать». «Я в полном порядке». Баксиан сделал паузу и приподнялся, уперев руки в бедра. Его крылья зашелестели по черным пластиковым плиткам. Хант знал, его друг отнюдь не в полном порядке, но кивнул. Если Баксиану захочется поговорить, тогда и поговорят. Вчера, пока они лежали в корабельной операционной, безропотно вынося действия медведям и порой морщась от боли, Хант рассказал Баксиану все: о Брайс, о Лане и о куче дурно пахнущих сведений, которые довелось узнать. Баксиан воспринял рассказ довольно спокойно, хотя причастность Лани его заметно потрясла. Хант не упрекал друга. Ему и самому было тяжело поверить. Но Баксиан прослужил вместе с Лидией дольше Ханта. Неудивительно, что ему будет тяжелее сжиться с правдой о ней. «Есть ли возможность убрать эту дрянь с твоего лица?» — спросил Баксиан, кивнув на его лоб. За стойкой, где упражнялся изверг, была целая зеркальная стена. Но Хант не рискнул посмотреть на свое отражение. У него не хватало духу вновь увидеть свой испоганенный лоб. Татуировка и сейчас жгла ему кожу. Прежняя практически не ощущалась. Эта, собственноручно сделанная Ригелусом, была совсем другой. Гораздо хуже. Черный узор ощущался, как нечто живое. «Нет», — ответил Хант. «В прошлый раз мне помогла Гипаксия и Надор. Если королева-ведьм не прячется где-то на корабле, мне придется временно свыкнуться со своим украшением». «Ригелус, редкостная мразь!» Баксиан вытер пот с лица. «И всегда таким был». «Скажи, а что изменило тебя?» Хант наклонился к нему. «Новый Баксиан Аргас появился после того, как ты узнал, что Даника была твоей истинной парой. Упомянув имя Даники, Хан вступил на опасную тропу. Почти что на минное поле. Потеря истинной пары была равнозначна потере половины собственной души, и дальнейшая жизнь превращалась в пытку. «Я не хочу говорить о прошлом», — заявил Баксиан, плотно прижимая крылья к телу. «Тогда давай поговорим о дальнейших шагах», — предложил Хант, плотно складывая свои крылья. Движение отзывалось легким напряжением. «Ничего, еще день, и крылья перестанут напоминать о себе». «О каких дальнейших шагах? Главный шаг — заставить Астериев убраться с Мидгарда». «Рад, что мы на одной волне», — усмехнулся Хант. Оставалось лишь молить богов, чтобы Тарион убедил Сэндос связаться с Океанской Королевой и чтобы та тоже оказалась с ними на одной волне. Хант смотрел на бывшего сослуживца, которого знал очень давно. «Можно ли надеяться, что еще кто-то из бывших Триариев Сандриэла окажется тайным противником Астериев?» «Не искушай судьбу. Двое, и так очень много. Трое, если добавить тебя». К счастью, Хант никогда не был настоящим Триарием Сандриэлы. Он имел лишь частичное отношение к их дерьму, пока томился в рабстве у Архангелицы. Хант игнорировал знакомую дрожь, охватившую его при воспоминании о тех годах, и спросил. «Но ни ты, ни Лидия даже не догадывались, что оба...» «Нет, никогда. Я думал, она ничем не лучше Полукса». Баксиан снова вытер пот. Его дыхание постепенно выравнивалось. «Думаешь, Лидия выкарабкается?» «Очень на это надеюсь. Она нам нужна, и еще как. Для чего?» Хант улыбнулся бывшему врагу, а теперь, получается, другу и собрату по перенесенным мучениям. «Чтобы заставить астерийское отродье заплатить за все, что они натворили». Тарион приказал себе перестать хандрить и думать о том, что вопреки, казалось бы, неодолимым препятствиям, они спасли друзей из астерийских застенков. Более того, они фактически воскресили Лидию Сервас, и все равно на душе у него соднило. Холстром не поплыл с ними. Холстром, которому Тарион испортил жизнь. И не только ему. Тарион испортил будущее волкам. Из-за него погибла наследница Фендер. И хотя вина эта косвенная, поскольку смертельный удар ей нанес все-таки Холстром, но... Ничего этого бы не случилось, не сделай Тарион свой идиотский выбор. Никто из друзей Русала не знал, что когда они погрузились на корабль, его целый день подряд выворачивало. Частично из-за реакции организма, избавлявшегося от яда королевы змей, но также от отвращения к себе и содеянному им. В кого он превратился? Ариадну продали, и только богам известно куда. И кому? Опять-таки, это была не совсем продажа, поскольку Драконесса не являлась собственностью королевы змей, но она согласилась на предложение, еще неизвестно какое, и исчезла, чтобы только не участвовать в поединке и не убивать Холструма. Конечно, могло быть и по-другому. Королева змей соблазнила ее радужными перспективами, поскольку с самого начала решила устроить поединок между Итаном и Сигрид. Если под океанским дном существовало еще какое-то дно, Тарион сейчас находился там. Он заставил себя прекратить скрежетать зубами и сосредоточился на разговоре с Сэндос. Пока что она стояла в середине капитанского мостика, выслушивая донесения подчиненного. В помещении было достаточно офицеров и технических служащих, однако никто не заговорил с ним. Никто даже не взглянул в его сторону. Спасибо, что хотя бы никто не назвал его предателем. Однако на корабле все знали, что он дезертировал от речной королевы. А учитывая, как мало симпатии она питала к этому кораблю, получалось, он дезертировал и из своего народа. Русал, плавающий сам по себе. Тариону хотелось закричать на весь мостик, что если бы он смог, то дезертировал бы от самого себя. Сэндос наконец отпустила подчиненного и повернулась к Тариону. «Извини, что заставила тебя ждать». Тарион отмахнулся. Учитывая, скольким они обязаны Сэндос и кораблю, она не должна была извиняться перед ним. «Мне кажется, что все эти дни я только и обращаюсь с просьбами, но у меня есть еще одна». «Выкладывай». Сэндос улыбнулась одними губами. Тарион внутренне собрался. Если бы мне понадобилось вступить в контакт с Океанской Королевой и устроить встречу с ней для меня и Ханта Аталара, ты могла бы походатайствовать?» У Сэнда сдернулось горло. Нехороший знак. «Если я ставлю тебя в щекотливое положение...» Тут же добавил Тарион. «Забудь о моей просьбе. Просто я обещала Таларе узнать у тебя о возможности встречи и...» «Твое желание исполнится», — печальным голосом произнесла Сэндес. «Завтра Океанская Королева будет здесь». Тарион постарался не выказать удивления. «Отлично», — сказал он. «Но ты чем-то обеспокоена?» Сэндес потянула воротник форменной рубашки. «Она изъявила желание вас увидеть. Всех». «В таком случае проблема решена?» «Она звонила сюда, и по ее голосу я почувствовала, что она не в восторге от вашего присутствия здесь». Сэндес поморщилась. «Вернее, от твоего. Королева змей и речная королева готовы чуть ли не объявить нам войну за то, что мы дали тебе пристанище». Глава 38. Итан бросился за книгой, которая упрыгала аж к двери кабинета Джизибы, и буквально упал на книгу с глухим стуком, отозвавшимся у него в костях. К неудовольствию Итана книга вывернулась из-под него и снова попыталась выбраться за дверь. «Ни в коем случае не выпускай ее!» — прорычала Джизиба, на секунду оторвавшись от ноутбука. Итан с кряхтением придавил с собой бунтарскую книгу, а его вес намного превосходил вес фолианта. «Довольно!» — резко бросила книги Джизиба, и та послушно замерла. Итан не сдвинулся с места, пока не убедился, что книга полностью подчинилась хозяйке. Он взглянул на голубой кожаный переплет, потом осторожно протянул руку. Книга неподвижно лежала на полу, словно просто упала с полки. Внешне она не отличалась от всех прочих. Но потом она щелкнула Итана по пальцам, и он снова придавил ее своим телом. «Лихаба была куда проворнее и ела куда меньше. Слушай, волк, куда проваливается вся еда, которую ты в себя запихиваешь?» Итан не мог ответить, поскольку опять сражался с книгой. Он крепко прижал фолиант к груди, поднялся на ноги и протопал к стеллажу, на одной из полок которого и надлежало оставаться непокорной книге, пока он распаковывал другой ящик. «Я сказала, довольно!» Рявкнула Джизиба, и книга замерла в руках Итана. Он толкнул книгу на полку, не давая ей выскользнуть. Потом пихнул еще раз, чтобы неповадно было. Книга не успокоилась. Она нацелилась вновь спрыгнуть с полки и устроить с Итаном третий раунд поединка, но вдоль корешка вспыхнула волнистая полоска золотистого света. Это вернулся заградительный барьер из заклинаний, повелевавший магическим книгам оставаться на местах. Книга ударилась в него, но перескочить не смогла. «Я думала, что предыдущим заклинанием обуздала ее норов», — сказала Джизиба. «Увы, посмотрим, как она будет рыпаться теперь». В ответ книга загремела на полке. Итан показал ей средний палец и повернулся к колдунье. Сегодня он весь день работал, не покладая рук. Распаковывал ящики, проверял содержимое, пополнял каталоги, снова заворачивал артефакты, подготавливая их к отправке. Не сказать, чтобы он привык к подобным занятиям, но они хотя бы позволяли не думать. Прежде всего, не думать о крови, запятнавшей его руки. И о теле, надежно сохраняемом во льду где-то в здешних подземельях. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Он никуда не выходил из кабинета Роги. Она договорилась, чтобы еду ему приносили сюда, причем с частных кухонь дома, а если требовалось отдохнуть, ложись на пол, сворачивайся по щенячьи в клубочек и спи. Джизиба не делала различий между волками и собаками. Да и сам Итан порой считал себя не одиноким волком, а бродячим псом. Он не протестовал, хотя это и было оскорбительно. Усталость брала свое. Итан проваливался в сон и спал так крепко, что колдунье приходилось будить его ногой. Может, он и возмутился бы такому обращению с собой, но Джизиба поделилась с ним хорошими новостями. Хан Таталар, Рун Данан и Баксиан Арго сбежали из астерийских застенков. Операция по их спасению сопровождалась масштабной диверсией на хребте. Серия мощных пожаров на главной железной дороге континента фактически парализовала движение. Лань осуществила задуманное. Тарион, Флин и Дек активно ей помогали. Непостижимым образом у них все получилось. От облегчения у Итана сдавливало горло, а стыд, что он ничем им не помог, отзывался тягостным чувством в животе. Сообщив новости, Джизиба дала понять, что ей не до разговоров с ним, и стала обзванивать клиентов. Несколько раз она уходила на какие-то встречи, рассказывать о которых не считала нужным. Но все же Итан глянул на полку, где книга по-прежнему испытывала на прочность новое заклинание Джизибы. «На встрече», — произнес он, не обращая внимания на воинственный том. «Микай сказал, что твои книги из библиотеки Партаса, и это все, что удалось оттуда спасти». Итан помнил, как об этом сплетничала Амелия. Колдунья в ответ на его слова лишь хмыкнула, продолжая стучать по клавишам ноутбука. Итан прервал работу и уселся напротив нее. «Я думал, Партас — это миф». «Книги тебя разубедили?» — усмехнулась Джизиба. «Что же тогда правда?» «То, что не очень-то нравится ванирам». Ее пальцы замерли на клавишах. Она подняла голову и посмотрела на волка. Амелия Равенскрофт утверждала... Микай говорил, что в библиотеке Партаса были собраны знания людей за огромный период, за 2000 лет. Получается, еще до появления астериев люди обладали внушительными знаниями. «И что?» Лицо колдуньи было непроницаемым. Итан указал на своевольную книгу. «Значит, у людей была магия?» Джизиба шумно выдохнула. «Нет, здешние магические книги. На них возлагалась обязанность быть стражами самой библиотеки. Во всяком случае, я несколько веков назад заколдовала их для этой цели. Они должны были нападать на тех, кто попытается что-то украсть из библиотеки». Итану вспомнились слова Брайс. Одна такая книга спасла ей жизнь во время поединка с Микаем. «Но книги, наделенные заклинаниями, потом начали жить своей жизнью. У них появились собственные желания. Более того, у них появилось сознание». Джизиба взглянула на книгу-бунтарку. «И когда я решила снять заклинания со всех магических книг, оказалось, что это невозможно. Пришлось нанимать таких, как Лихаба, для присмотра за книгами, чтобы не сбежали и не наделали бед во внешнем мире». «А почему ты их не продашь?» Колдунья бросила на Итана испепеляющий взгляд. «Потому что туда вписаны мои заклинания. Я не разбрасываюсь знаниями». Джизиба прежде была ведьмой, но затем покинула своих и примкнула к Дому Пламени и Тени и назвалась колдуньей. Итан мог лишь догадываться, сколько всего она повидала за несколько сот лет жизни. «А о чем они говорят? Я про книги Партаса». «Ни о чем». Она вновь застучала по клавиатуре. «И обо всем. На большинство людей они нагнали бы скуку», продолжала колдунья под стук клавиш. «Часть книг посвящена очень сложным разделам математики. Представь себе, целые тома рассказывают о мнимых числах. Есть философские трактаты, есть пьесы, трагедии и комедии, и поэзия тоже». «И все это — знания и творчество людей до появления астериев». «Представь себе, до того, как астерии завоевали Мидгард, на планете существовала великая человеческая цивилизация». Итан уловил в ее голосе явную грусть. «Эта цивилизация превыше всего ценила знания в любых их формах и проявлениях. Настолько ценила, что сотни тысяч отважных людей отправились на Партас спасать книги от астериев и ваниров. Последние выступали исполнителями астерийского приказа — сжечь библиотеку дотла». Джизиба тряхнула головой. Судя по лицу, она мысленно перенеслась в те неимоверно далекие времена. «В том мире люди так любили книги и получение знаний, что были готовы умереть, спасая партовские сокровища. Можешь себе вообразить ту цивилизацию? 100 000 мужчин и женщин отправились спасать библиотеку. Сейчас это кажется дурной шуткой». Глаза колдуньи блеснули. «Но те люди сражались и погибали. И все ради того, чтобы выиграть время для жриц библиотеки, чтобы они успели погрузить книги на корабли. Большинство кораблей было перехвачено ванирскими армиями. Жриц, сопровождавших книги, сожгли, а сами книги и свитки служили дровами. Но один корабль...» Джизиба хитро улыбнулась. «Он назывался Грифон. Этот корабль проскользнул сквозь ванирские сети, благополучно пересек Хальдранское море и нашел надежную гавань на Вальбаре. Итан недоверчиво покачал головой. «Откуда ты это знаешь? Я ни разу не слышал ни о чем подобном». «Русалочий народ тоже отчасти знает об этом. По распоряжению Океанской королевы его представители сопровождали тот корабль». «А почему?» «Это их история. Спрашивай у них». «Но откуда ты это знаешь?» Снова спросил Итан. «И откуда у тебя появились книги Спартаса?» «Я не стану вспоминать известную притчу про собаку и кость». Джезиба закрыла ноутбук и положила руки на крышку, переплетя пальцы. «Знаешь, у Куинлан были границы, которые даже при своем любопытстве она не переступала. Она никогда не спрашивала, откуда у меня эти книги, а также архизианские амулеты, которые носили жрицы на Партасе». У Итана пересохло в горле. «Тогда кто же ты на самом деле?» – прошептал он. Джезиба громко расхохоталась, отчего несколько книг на полке вздрогнули. Итан боялся вдохнуть, ловя каждое ее движение. Джезиба щелкнула пальцами. Короткие волосы сменились длинными локонами, отчего лицо колдуньи стало мягче. Исчез макияж, черты лица стали моложе и наивнее. Это была та же Джезиба и одновременно не та. Точнее, Джезиба в восстановленном времени расцвета ее юности. Наивное, подевичье невинное лицо, восторженно глядящее на мир. Не изменился только голос, оставшийся таким же усталым и присыщенным. «Что бы ты ни думал, будто я вру, это состояние, в которое я всегда возвращаюсь. Всегда могу вернуться, достаточно лишь захотеть». «Значит, тебе доступны магические превращения?» Вопрос Итана не вызвал у нее улыбки. «Нет, меня проклял демон. Демон-принц, перехвативший корабль и книги, что были там». Сердце Итана гулко забилось. «Мы почти достигли Хальдранского моря, когда Аполлеон обнаружил Грифон». Сухо продолжала Джезиба. «Он знал о проигранном сражении за Партас, о перехваченных кораблях и жрицах, сжигаемых вместе с книгами. Ему стало любопытно, что же такого ценного в этих книгах, если люди с готовностью умирали ради их спасения. Я пыталась ему втолковать». Говорила, что нет силы, превосходящей знания, и нет оружия могущественнее, чем владение знаниями. Улыбка колдуньи стала горькой. Аполлеон отказался мне поверить. Он подумал, будто я намеренно утаиваю от него правду, и за дерзость проклял меня. «И что это за проклятие?» — спросил Итан, шумно сглатывая. Джезиба указала на свои длинные волосы и юное лицо. «Жить? Не старея. Пока я не раскрою ему истинную силу этих книг. Аполлеон до сих пор считает эти книги оружием и ждет, что когда-нибудь мне осточертеет жить, и я выложу ему все об их тайных разрушительных свойствах». «Но я думал, что ты ведьма». Она пожала плечами. «Была когда-то. Требовалось как-то объяснять, почему человеческая женщина не стареет и всегда возвращается в тот возраст и телесное состояние, какие у нее были на момент проклятия. Я очень ценила годы своего жречества на Партасе. Когда стали появляться династии ведьм, я подумала, что найду среди них единомышленниц. Найду свой новый дом». «Значит, ты была жрицей на Партасе?» Она кивнула. «Жрицей, ведьмой. А теперь до колдуньи докатилась». «Но если ты родилась человеком, откуда у тебя магическая сила? Она ведь говорила, что Аполлеон даровал ей долгую жизнь, а не силу». Серые глаза Джезибы потемнели, как штормовое море, по которому она в незапамятные времена плыла на Грифоне. «Когда Аполлеон нашел мой корабль, его самого переполняла магическая сила. Он только что поглотил Астерийку Сириус. Сомневаюсь, что он собирался делиться этой силой со мной. Но когда его магия коснулась меня, произошла передача силы». Судя по тому, как она произнесла слово «коснулась», Итан сразу понял особенности передачи. «Я не сразу заметила, что помимо вечной молодости обладаю еще кое-чем», — продолжала колдунья. «К счастью, у меня было 15 тысяч лет на совершенствование своих магических способностей. Они стали частью меня, а потом зажили и собственной жизнью, как эти книги». Итана охватил ужас. «Ты хочешь начать стариться, как люди?» Вопрос был личного характера и весьма опасный, но, к удивлению Итана, Джизиба ответила. «Пока еще нет», — тихо сказала она. «Время не пришло». «Время для чего?» — решился он спросить. Джизиба обернулась через плечо на свою маленькую библиотеку, на непокорную книгу, которая наконец-то утихомирилась, будто сообразив, что дальнейшее сопротивление ни к чему не приведет. «Время для появления мира», — где эти книги наконец-то окажутся в полной безопасности. Глава 39. Невзирая на ранний час, король осени уже находился в кабинете, где Брайс его и нашла. Утреннее солнце подсвечивало его рыжие волосы. Он сидел, уткнувшись глазами в звездный меч и правдорубец, по-прежнему лежавшие на его столе. Должно быть, ее вчерашние слова что-то в нем затронули. «Хорошо». «Как близко!» — вкрадчиво произнесла Брайс. Она закрыла дверь кабинета и приблизилась к отцовскому столу. «И как далеко! Никчемные железки! Для тебя!» В глазах короля осени заплясало пламя. «Тебе что-то нужно?» — сухо спросил он. Брайс обошла стол и встала рядом с отцовским креслом. Теперь она видела меч и кинжал под тем же углом, что и отец. Он поморщился, словно ему было неприятно находиться рядом с дочерью. «Мама когда-нибудь рассказывала тебе, что произошло в ту ночь, когда они с Рандалом спасали меня от твоих головорезов?» «На твоем месте я бы думал над каждым словом», прорычал король осени. Брайс улыбнулась. «К тому моменту Рандал несколько лет не притрагивался к оружию. Вернувшись с фронта, он поклялся никогда более не брать в руки оружие. Он намеревался принести клятвы Солосу и стать жрецом, когда верховный жрец обратился к нему с просьбой помочь матери-одиночке с трехлетней дочкой, которую преследовали твои молодцы. И когда эти бравые паршивцы настигли нас троих, Рандалу пришлось снова взяться за винтовку. Он всадил пулю в голову начальника твоей охраны. Рандал потом очень сожалел о случившемся, но он это сделал. А знаешь почему? За 3 дня, что мы спасались от погони, он успел влюбиться в маму и ради нашей с ней безопасности был готов на все». Король осени раздраженно наморщил нос. «С какой целью ты мне это рассказываешь?» «А вот с какой». Брайс еще ближе подошла к нему. «Любить я училась не только у мамы. У отца тоже. У моего настоящего отца. У слабого человеческого отца, которому ты настолько завидуешь, что даже его имя тебе невыносимо. Рандал научил меня сражаться как демон за тех, кого я люблю». «Мне наскучила твоя болтовня». Король осени попытался отодвинуться, но Брайс схватила его за руку. «Мне твоя наскучила еще раньше. Едва ты открыл рот!» Что-то щелкнуло. Король осени отпрянул, однако было слишком поздно. На его запястье появился гарсианский браслет. «Ох ты, сучка!» — прошипел он. «Ты даже не представляешь, против кого посмела выступить!» Тем временем Брайс освободилась от второго браслета. «Представляю! Против жалкого, ни на что негодного неудачника!» Король осени вскочил на ноги, но Брайс успела схватить звездный меч и правдорубец. Это заставило его остановиться. Брайс вынула оружие из ножен и направила оба лезвия на отца. «Предлагаю сделку», — сказала она, крепко держа в руках меч и кинжал. «Ты не полезешь со мной в драку. И за это я не проткну тебе живот и не буду экспериментировать с открытием портала в никуда, прямо из твоего развороченного брюха». Пламя в глазах короля осени вспыхнуло и тут же погасло. Даже один гарсианский наручник подавлял его магическую силу. «Кстати, спасибо за сведения о свойствах меча и кинжала. Хоть что-то полезное от тебя узнала. Наверное, теперь жалеешь, что удалил из дома всех слуг и охрану. Твоих криков никто не услышит». Лицо короля осени побелело от ярости. «Ты намеренно появилась в моем доме». «Каюсь, виновата». Брайс мотнула головой, перебрасывая волосы через плечо. «Я знала, что ты не один век проводишь свои опыты. Ты помешан на звездном мече и его тайнах. Не можешь смириться, что не являешься избранным. И потому я пришла сюда за информацией. Хотела узнать, на что в действительности способно такое оружие и как нам избавиться от этих межгалактических клопов». Она улыбнулась. «А, ты думал, я избрала это место, потому...» Глаза короля зло сверкнули. «Вот-вот», — продолжала Брайс. «Ты думал, что я, твоя глупенькая, болтливая дочка, попала сюда по чистой случайности? Так?» Ее разбирал смех, и она не стала сдерживаться. «Наверное, ты даже сумел себя убедить, что эта луна сделала тебе подарок, что боги обратили на тебя внимание, и так было предначертано Урдой?» Его молчание убедительно подтверждало ее предположение. Брайс подчеркнуто надула губы. «Обломалась тебе, папочка. И особенно обломалась по части кандалов. Ты же никак не думал, что сам угодишь в эту западню. А я воспользовалась ключиком, который Рун прятал у себя в комнате. Однажды он рассказал мне про ключ. Ему не оставалось иного, когда ты лишал его силы и воспитывал огнем. Ты упивался своей безнаказанностью. И поскольку эту меру воспитания ты применял к нему часто, моему брату пришлось потратиться и обзавестись ключом. Ты же, натешившись, приказывал ему убираться в свою комнату и думал, что там его страдания продолжаются». И вновь король осени промолчал. Этот мерзавец даже не подумал отрицать услышанное. Брайс сверкнула зубами. Волна жгучего гнева туманила ей зрение. Но ее голос оставался холодным, как лед. «Если честно, я бы с удовольствием убила тебя прямо сейчас. За маму, но и за Руна тоже. И за себя. Но...» Она кивнула в сторону двери. «Мы заключили сделку. Я условий не нарушаю. И потом у меня сегодня романтическое свидание». Глаза короля осени обещали смерть. «Астерии тебя убьют». «Возможно. Но ты им не поможешь и ничего не расскажешь о моем визите». Брайс протянула руку со звездным мечом. Остриё лезвия слегка чиркнуло короля осени по носу. «Твоя предусмотрительность вышла тебе боком. Напрасно ты отключил все компьютеры и заблокировал выход в электронную сеть. Так что из подвальной кладовки ты никак не сможешь позвать на помощь». «Ты...» Ярость мешала ему говорить. «Да ты не волнуйся!» Нарочно растягивая слова, успокоила его Брайс. «Естественные нужды будешь справлять в ведро. Я его уже принесла. И воду тоже. Думаю, продержишься, пока кто-то из твоих тупоголовых охранников не забеспокоится, почему ты не выходишь на связь, и не явится проверить». Брайс сделала вид, что раздумывает. «Правда, они потратят кучу времени, пока сумеют пробраться через твои заклинания». «И ты тоже». «Должна тебя огорчить. Мне этого не понадобится. Ты ведь не поставил заклинание на телепортацию? Здесь это такой редкий дар. Тебе и в голову не пришло, что я могу им обладать. Тем лучше для меня». «На твоем месте я бы очень внимательно обдумал каждый дальнейший шаг». «Да, да». Лезвием меча Брайс указала на дверь. «Идем. Твое подземное пристанище заждалось». По пути в подвал король осени не пытался сопротивляться. Оружие в руках дочери его явно пугало. С тех пор, как Брайс увидела судороги Весперус, вызванные магией меча и кинжала, ее не оставляла одна мысль. Она вспомнила все, что рассказывал ей Рун об одержимости короля осени тайнами звездного меча. И она сделала рискованное предположение. Наверное, ему что-то известно и о кинжале. Принятое решение далось ей очень тяжело. Ее, конечно же, тянуло открыть портал прямо к Ханту, а не на виллу короля осени. Но тогда Хант находился в застенках, и появление там могло лишь испортить все для них обоих. А знания требовались ей как воздух. За время своего плена она кое-что узнала. Звездный меч и правдорубец могли открывать портал в никуда, хотя она понятия не имела, что это за никуда. Оставалось узнать, каким образом заставить их это сделать. У входа в подвальную кладовку король осени попытался взбрыкнуть. Как и все помещения дома, кладовка имела огнестойкие стены и потолок. Тяжелую стальную дверь так просто не сломаешь, даже если он каким-то чудом сумеет освободиться от гарсианского браслета. «За это я убью тебя и твою сучью мать», — прорычал король осени. Лезвием меча Брайс показала ему на вход в кладовку. Составляй в уме список всех пыток, которым ты нас подвергнешь. Будет чем занять время». Насмешливо бросила ему Брайс и захлопнула дверь, после чего заперла замок. Уже через секунду король осени принялся барабанить в дверь. Дверь вздрагивала, но держала крепко. Брайс повесила звездный меч на плечо и, насвистывая, удалилась. Ей нужно было многое успеть и узнать больше, чем знала сейчас. Через 5 минут Брайс достал из ящика отцовского письменного стола свой мобильник. Тот разрядился в конец. Поиски хоть какого-нибудь зарядного устройства результатов не дали. Пришлось засунуть мобильник за пояс леггингсов и вновь взять в руки звездный меч и правдорубец. Призматическое устройство стояло там, где король осени его оставил. Луч солнца падал на призму, преломлялся и радужным сиянием освещал одну из золотых планет. Этой планетой был Мидгард, расщепленный свет, по сути, раздетый догола. В хаосе сражения с Весперус и в последующие дни плена у короля осени Брайс никак не могла разобраться, что за магию она почерпнула из хранилища Селены. По ее мнению, эту магию Селена оставила грядущим наследникам. Но почему им, а не своему сыну, которому рассказала всю правду? Брайс понимала, ответа на этот вопрос она уже не получит. Зато можно попытаться что-то узнать о силе, которая теперь находилась у нее внутри. Сделав резкий вдох, Брайс призвала свою магию. На выдохе она направила поток звездного света в призму. Она чувствовала, что ее магия обрела не только дополнительную силу, но и дополнительную скорость. Звездный свет ударил в призму и... Брайс удивленно хмыкнула. Из призмы вышло нечто, даже отдаленно не напоминающее радугу. Вскоре Брайс догадалась, из призмы выходил градиентный луч звездного света. Если радуга имела 7 ярких цветов, этот луч начинался со слепительно-белого и постепенно превращался в тень. Образно говоря, это была антирадуга. Свет, падающий в темноту и поглощаемый ею. Так оно и было. Капельки звездного света дождем сыпались вниз и исчезали в темноте. Чем-то это напоминало время, когда ослабевший дневной свет поглощается сумерками. Как понимать увиденное? Брайс ничуть не сомневалась, что прежде ее свет был чистым. Однако теперь, когда к нему примешалась магия Селены, появилась тьма, прячущаяся внизу. Везде я, даже на Авалене. Изменилась ли ее сила? Изменилась ли она сама? Как быть с появившимся слоем темноты? Эти вопросы Брайс затолкала поглубже. О них она подумает позже, потом. А сейчас, увидев отцовскую записную книжку, она запихала трофей в карман спортивной куртки. Потом чуть сдвинула в сторону призму на столе, направив на такое же устройство в другом конце кабинета. Король утверждал, что свет, выходящий оттуда, делается еще сильнее. А если направить потоки света в обе призмы, чтобы лучи, выходящие из них, встретились посередине, что произойдет при столкновении 2 потоков магии? Столкновение 2 потоков света, несущих частички магии, произведет энергию, послужит ей зарядным устройством. Брайс на это надеялась. «Есть лишь один способ проверить», — пробормотала она. Вознеся молитву к Тоне, она направила двойные лучи света в каждую призму, сделав так, чтобы те попали с внешней стороны. Пройдя сквозь призмы, лучи вырвались наружу. Одна пара устремилась навстречу другой. Слои света падали в темноту. Магическая сила Брайс обнажалась до своей элементальной основы. Произошло столкновение обеих пар, где свет и тьма, тьма и свет ударились друг в друга. Брайс вошла в самое сердце столкновения. Вошла в сгустки силы, порожденные ее магией. Столкнувшиеся потоки осветили ее изнутри. Свет запульсировал в крови. Волосы Брайс встали дыбом и заметались над головой. Все, что лежало на столе, ручки, листы бумаги и прочее, поднялось в воздух. Мощный свет и такая же мощная тьма. Место их столкновения бурлило силой. Теперь Брайс понимала, как тьма придает форму свету. Сила, рожденная в результате их столкновения, это и была подзарядка, необходимая Брайс для телепортации. Хотя томящийся в заточении король осени и не мог ее видеть, Брайс показала ему средний палец и после этого прощального жеста покинула виллу, телепортировавшись в самое притягательное место. Домой. В какой бы точке Мидгарда ни находился ее дом. С некоторых пор понятие «домой» включало в себя не только точку с пространственными координатами, но еще и ее истинную пару. Селена утверждала то же самое, рассказывая про Тею и Аидоса. Их души нашли друг друга во Вселенной, поскольку они были истинной парой. Каждый был другому домом, а для Брайс таким домом был и всегда будет Хант. Усталость все-таки доконала Руна. Навалилась так, что даже соднящая шея не могла заставить его шевельнуться и поискать более удобное положение на стуле. Аппаратура попискивала и стрекотала, словно металлические сверчки отмечали прохождение времени. Соображалось туго. Кажется, Деклан сменил Флина, потом Дек ушел, и Флин снова появился. Рун не знал, что его разбудило. Может, какой-то звук, выбившийся из общего пения машин? Может, изменение в ритме ее дыхания, но... Он почувствовал внутри странную тишину. Он приоткрыл воспаленные глаза, они тоже болели, и посмотрел на кровать. Лидия по-прежнему лежала без сознания, все такая же мертвенно-бледная. «Лидия», — мысленно позвал он. Ответа не было. Рун нагнулся к коленям, помассировал лицо. «Пожалуй, лучше улечься прямо на пол. Лежать там удобнее, чем мучиться на стуле». «Доброе утро», — сказал Флинн. «Хочешь кофе?» Рун пробурчал что-то в знак согласия. Флинн похлопал его по спине и вышел. Дверь с шипением открылась и закрылась. Боги, у него болело все тело, а выросшая кисть... Рун смотрел на тонкие, непривычно бледные пальцы. Исчезли шрамы и узоры татуировки. Сама рука еще оставалась слабой, забирая на свое восстановление магическую силу, что появилось у него в крови в день совершения нырка и до сих пор хранилось там. Рун согнул пальцы, поморщился, затем выпрямился и стал вращать шеей. На третьем витке, привычно бросив взгляд в сторону кровати, он увидел, что Лидия смотрит на него. Он замер. Ее золотистые глаза помутились от боли и усталости, но они были открыты, а сама она... Рун заморгал, проверяя, что это ему не приснилось. «Я жива или мертва?» — хриплым голосом спросила Лидия. Ему сдавила грудь. «Жива». Шепотом ответил Рун, у которого начали дрожать руки. Губы Лидии слегка изогнулись. Казалось, даже это требовало от нее усилий. Тяжесть, только что отпустившая Руна, навалилась снова, но уже иного свойства. Тяжесть осознания того, кем для него была Лидия и что она сделала для их спасения. Перед ним лежала Лань. Само это прозвище еще недавно заставляло его морщиться. А сейчас он испытывал неимоверное облегчение от того, что она жива. Рун вспомнил свою недавнюю ненависть к ней и удивился. Как он мог ненавидеть ту, чья жизнь значила для него больше, чем собственная? Остекленевшие глаза Лидии оглядели помещение без окон, медицинскую аппаратуру и трубки, тянущиеся к ее телу. Она раздула ноздри, обнюхивая комнату и пытаясь уловить что-то еще, помимо запахов дезинфицирующих средств и лекарств. Глаза ее немного прояснились. Может, почуяла какой-то знакомый запах? «Где мы находимся?» — едва слышно спросила Лидия. Вопрос удивил Руна. Она же планировала их побег. Неужели ранение повлияло на мозг? До этого мгновения он даже не задумывался о потенциальных мозговых нарушениях. А ведь ее мозг столько времени не получал кислородного питания. «Мы на борту коня глубин», — как можно мягче ответил Рун. Лидия дернулась. Она сорвала с себя датчики, выдернула иглы капельниц, отчего из руки хлынула кровь. Аппаратура, выбитая из привычного ритма, отчаянно сигналила, перемигиваясь индикаторами. Рун не успел удержать Лидию. Она спрыгнула с кровати и помчалась к двери. Матовая стеклянная дверь с шипением открылась. Флинн, принесший две чашки кофе, едва сумел отскочить в сторону. «Что за хел?» — пробормотал он. Лидию шатало. Она едва держалась на ногах. Руну не оставалось иного, как последовать за ней. Коридор в это время был почти пуст. Несколько медведей удивленно вскрикнули, увидев куда-то спешащую пациентку в голубом халате. Она то и дело натыкалась на стены, двигаясь с неуклюжестью новорожденной лани. Медведьмы воссоздавали ее ноги заново. Можно сказать, это были первые ее шаги на новых ногах. «Что за Хэл?» — повторил Флин, идя за Руном. От него вкусно пахло кофе. Отскакивая в сторону, он выплеснул его на себя. Лидия добралась до выхода на лестницу. Прежде чем дверь за ней закрылась, Рун увидел, что она споткнулась и чуть не упала. Но затем встала и пошла дальше. «Лидия!» — хрипло крикнул Рун. Каждый шаг обжигал ему легкие. Сейчас ему было плевать на собственное тело, не успевшее восстановиться. Когда он выбрался на лестницу, Лидия была уже далеко. Ее длинные босые ноги мелькали на серых ступеньках. Она неутомимо поднималась вверх, либо не замечая приближавшегося Руна, либо не придавая этому значения. Поднявшись еще на один этаж, она открыла неприметную дверь и выбралась в коридор. Все, кто там находился, были в обычной гражданской одежде. Увидев Лидию и Руна, они прижимались к стенам, освобождая дорогу. Сами стены были покрыты яркими рисунками и объявлениями. Лидия тяжело дышала и почему-то всхлипывала. Она вытягивала шею, заглядывая в окна помещений, мимо которых проходила. На деревянных дверях висели таблички: третий класс, седьмой класс, пятый класс. Она остановилась, взявшись за дверной косяк и приникнув лицом к стеклу. Наконец-то Рун ее нагнал. На этой табличке значилось девятый класс. В комнате сидели за партами подростки, в основном русалы и русалки, с полосатой кожей разных оттенков. Лидия уперлась рукой в дверь. По ее щекам катились слезы. А потом голубоглазый паренек с золотистыми волосами вдруг повернулся к окну. Он не был русалом. Под ногами Руна зашатался пол. У мальчика были те же черты, что и у Лидии, и такие же волосы. У его соседа по парте, тоже не русала, волосы были темными, а глаза — золотистыми, как у Лидии. «Ты прячешь на этом корабле своих братьев?» — спросил удивленный Флин. «Это не братья», — прошептала Лидия, упираясь согнутыми пальцами в стекло. «Это мои сыновья». Глава 40. Скрестив руки, Хант стоял у стены просторного корабельного зала совещаний. Слева от него находился Тарион, справа — Баксиан. Если русал тщательно разыгрывал невозмутимость, выражение лица ангела было угрожающим. Длинный стол, стулья по обе стороны, другой мебели здесь не имелось. 5 минут назад, когда все трое сюда пришли, им предложили сесть, но они не захотели. Хант еще раз мысленно пробежался по всему, о чем собирался говорить. Океанская королева сообщила Сендес, что желает видеть Тариона, но Хант знал, лучшей возможности задать вопросы морской владычице ему не представится. Оставалось надеяться, что к этому моменту Тариона не превратят в кровавое месиво. Такой поворот существенно осложнил бы Ханту задачу. Возможно, Тарион нервничал, но виду не показывал. Он снимал с гидрокостюма невидимые пылинки и постоянно поглядывал на цифровые часы в конце зала. Однако Хант видел его помертвевшие глаза. Русал готовился встретить свой конец и, возможно, думал, что заслужил это. Громадный корабль содрогнулся, словно от подводного землетрясения. Казалось, на него сейчас накатит разрушительное цунами, хотя на глубине таких волн не было. Возникло ощущение чего-то древнего и холодного, как дно океанской впадины. «Она здесь», — пробормотал Тарион. Баксиан еще плотнее сжал темные крылья и искоса взглянул на Ханта. «Ты когда-нибудь встречался с океанской королевой?» «Никогда», — ответил Хант и тоже сложил крылья. «Я ее даже издали не видел. А ты?» «Жаль, что при нем не было оружия». Даже с его молниями и грубой физической силой пистолет или меч у пояса добавляли спокойствия. Хотя и то, и другое оказалось бы бесполезно против той, что уже находилась на корабле. «Нет». Баксиан запустил руку в свои черные вьющиеся волосы. «А ты, Кетос?» «Нет». Лаконично ответил русал и снова уставился на часы. Неудивительно, что даже Тарион не встречался с океанской королевой. Она была еще большей загадкой, чем речная. Ходили слухи, будто она дочь самой Огинас. Дочь богини, способной обрушить на этот корабль всю мощь вод Мидгарда. Дверь открылась. Вошла Сэндос. «Ее бездонное величество, океанская королева». Командир отошла и поклонилась в пояс миниатюрной женщине, вошедшей следом. Хант заморгал. Даже Тарион не мог скрыть удивление. Дыхание русала участилось. Королева была пышнотелой, но ростом не больше 4 футов. Кожа бледная, словно рыбье брюхо. Слегка раскосые глаза, темные, как у акулы. Сердцевидное лицо не отличалось ни привлекательностью, ни заурядностью. Пухлые губы имели красновато-розовый оттенок, как чешуя у рыбы Луциана. Королева двигалась со странной легкостью, словно не привыкла ходить по твердой поверхности. Ее платье было сшито из волокон ламинарии и украшено кораллами. По полу тянулся шлейф. Ракушки и кусочки коралла на нем позвякивали при каждом ее шаге. Оттолкнувшись от стены, оба ангела и русал последовали примеру Сэндос и поклонились королеве. Хант наблюдал за океанской королевой и заметил, как та медленно обводит взглядом всех троих. Королева двигала лишь глазами, не поворачивая лица. Сверхопасная хищница, оценивающая добычу. Решив, что собравшиеся воздали ей достаточно почестей, королева проследовала к столу. Каждый шаг по плиткам пола оставлял влажный след, хотя выглядела она совершенно сухой. В ее волосы, словно крупные бусины, были вплетены морские желуди. «Усаживайтесь», — приказала она. Голос у нее был низкий, раскатистый и леденящий кровь. Зашелестели крылья, скрипнули стулья, все трое послушно сели. Хант не понимал, почему выбрал стул возле самой королевы. Не иначе прогневил Урду. Королева меж тем осталась стоять. Баксиан взял соседний стул. Тарион предпочел сесть подальше и с таким расчетом, чтобы легче добраться до двери. Хант поправил крылья, чтобы не задевали за спинку, и перехватил взгляд Баксиана. «Я готов наложить в штаны», — говорили его глаза. Хант указал на свой стул, как бы говоря, «Это не ты, а я сижу ближе всех к ней». Глаза, смотревшие на них королевы, не имели ни возраста, ни жалости. Хант шумно сглотнул. Никогда еще он не чувствовал себя таким маленьким и ничтожным. Даже находясь перед Астериями, он помнил, что является сильным и опытным воином, и в случае чего готов дать им последний бой. Но перед этой женщиной он видел это в глазах королевы, ощущал у себя в крови. Одна ее мысль и приливная волна океанской магии сметет его с лица Мидгарда. Сэндос, продолжавшая стоять у двери, откашлялась и дрожащим голосом произнесла. «Позвольте представить Ханта Аталара, Баксиана Аргаса и Тариона Кетаса». «Наши гости с Вальбары», — произнесла океанская королева. Сказано было вполне мягко, однако в ее словах ощущался шквалистый ветер. Хант напрягся всем телом. И пока над невидимым морем бушевал невидимый шторм, Ханту показалось, что королева стала выше ростом. Нет, не показалось. Она действительно росла, став выше Сэндос и почти сравнявшись с ним. Ее сила хлестала, как вода из пробоины в корабле, наполняя зал и утаскивая их жалкие души в самую сердцевину водоворота, где даже не вздохнуть. Океанская королева переместила внимание на Тариона. «Целый ворох бед ты принес к моему порогу», — с нескрываемой угрозой сказала она, отчего даже Хант ощутил дрожь в коленях. Рун пытался и не мог понять услышанное. «Получается, у Лидии есть дети?» «Госпожа Сервас!» — раздался женский голос у них за спиной. Лидия не обернулась, продолжая смотреть на своих детей. Но Рун повернулся и увидел смуглую, полную русалку с добрым лицом. «Меня зовут Кагани, я директор здешней школы». Пальцы Лидии скользнули по оконному стеклу, сжавшись в кулак. «Я могу с ними встретиться?» Совсем тихо спросила она. Чувствовалась она сломлена. «Это было бы нежелательно». Кагани тихо вздохнула. «Прерывать урок, вызывать мальчиков из класса и потом коридор — не самое подходящее место для встречи. Здесь слишком много посторонних глаз». Лидия, наконец, повернулась к директрисе. «Я хочу встретиться со своими детьми», — уже громче сказала она, сверкнув зубами. При виде ее лица у Руна закружилась голова. Гнев, боль, материнская напористость — все сплелось воедино. «Знаю, что хотите», — с нерушимым спокойствием ответила Кагани. «Но лучше, если мы после занятий поговорим в моем кабинете. Он в двух шагах отсюда». Лань не шевельнулась. «Лидия, подумайте о том, что будет наилучшим вариантом для них», — убеждала ее директор. «Я понимаю ваши чувства. Очень хорошо понимаю, поскольку сама мать. И если бы я...» Она сглотнула. «В вашем положении я бы тоже требовала немедленной встречи с детьми. Но я не только женщина, способная понять материнские чувства. Я преподавательница и защитница интересов этих детей. Пожалуйста, поставьте интересы двойняшек на первое место. Так, как вы это делали ежедневно в течение 15 лет». Рун не помнил, чтобы Лидия смотрела на кого-то с такой открытостью, как сейчас. Она не пыталась спорить с директрисой. Обернувшись, она снова взглянула в классное окно. Блондин стоял возле парты и во все глаза таращился на Лидию. Темноволосый поглядывал с осторожностью, продолжая сидеть. Так много в их облике напоминало о Лидии. Не окажись ее рядом, вряд ли кто-то увидел бы сходство. Но сейчас родство проявлялось более чем заметно. «Хорошо», — прошептала Лидия, убрав руку со стекла. Кагани облегченно вздохнула. «Почему бы вам не привести себя в порядок?» — предложила она. «Занятия начались совсем недавно и продлятся еще часов 5. Не торопитесь, примите душ. Наверное, и поесть не помешает. И обязательно покажитесь своей медведьме», — добавила она, кивнув на следы от вырванных внутривенных игл, которые успели наполовину затянуться. «Хорошо», — в третий раз сказала Лидия и отошла. На Руна и Флина она даже не взглянула, словно их не существовало. «Я свяжусь с приемными родителями Брена и Актеона», — мягким тоном добавила директриса. «Узнаю, смогут ли они присутствовать при встрече». Лидия молча кивнула, продолжая идти. Рун взглянул на Флина. Тот поднял брови. Рун в знак молчаливого согласия сделал то же самое. Лидия качнулась на ходу. Рун инстинктивно бросился к ней, но не успел. Потеряв сознание, Лидия рухнула на пол. Тарион никогда не встречал кого-либо подобного Океанской Королеве. Она пугала и притягивала к себе. Никогда ему не хотелось одновременно плакать, смеяться и кричать. Особенно кричать, ибо королева обрушила на него всю лавину своего недовольства. «Тарион Кетас». Она произнесла его имя и фамилию так, словно они оставили дурной привкус во рту. «Как получилось, что не одна, а сразу две королевы требуют твоей головы?» Тарион поморщился и пустил в ход весь арсенал своего обаяния, которое было его наилучшим оружием и средством защиты. «Может, я так действую на женщин?» Невинным тоном спросил русал. Королева не улыбнулась, но он мог поклясться, что Сэндос на своем посту у двери отчаянно боролась с улыбкой. Океанская королева сложила руки на круглом мягком животе. «Я получила несколько сообщений о том, что королева змей из Лунатиона установила награду в 3 миллиона золотых марок за твою голову». А Талар, этот неисправимый придурок, даже присвистнул. «А за живого все 5, чтобы она могла лично расправиться с тобой». Тарион судорожно выдохнул. «За что?» — спросил он, торопливо добавив. «Ваше Величество». «Подробностей не знаю. Да они меня и не интересуют», — сказала Океанская Королева, блеснув жемчужными зубами в ореоле ярких красных губ. «Но, думаю, это связано с некими знакомыми тебе личностями, которые причинили непомерный ущерб владениям королевы змей. Главным виновником она считает тебя». Тарион почувствовал себя по уши в дерьме. «Но на этом мои заботы не кончаются», — продолжала королева. Тарион видел, как ее зубы становятся длиннее и острее. «Моя так называемая сестра, обитающая в Истрасе, тоже требует твоего возвращения. Она угрожает мне войной, если ты не будешь ей выдан. Можешь себе представить? Она угрожает войной мне. Ну, а тебя она намеревается, скорее всего, казнить». Русал едва мог дышать. «Умоляю», — прошептал он. мои родители». «На твоем месте я бы не волновалась о родителях», — сердито бросила океанская королева. Ее зубы успели изогнуться и еще больше заостриться, совсем как у акулы. «Обеим королевам нужен только ты. Хотела бы услышать от тебя убедительный довод против твоей выдачи, чтобы не дать им сцепиться из-за твоего трупа». Тарион напрягал мозг в поисках хоть какого-то способа расположить королеву к себе и понимал, что весь арсенал его ухищрений бесполезен. Колодец удачи, казавшийся ему бездонным, окончательно пересох. «Если ты его выдашь, то разозлишь третью королеву», — послышался женский голос. Тарион едва не потерял сознание. В зал стремительно вошла Брайс Куинлан и, подмигнув океанской королеве, сказала: «Тарион служит мне». Глава 41. Ханту показалось, что он вышел из тела. Или умер. У дверей зала, насмешливо глядя на океанскую королеву, стояла Брайс собственной персоной. Но какая-то другая. Ее стиль одежды не поменялся. Облегающие джинсы, белая футболка и темно-синяя спортивная куртка. Даже неоново-розовые кроссовки остались прежними. Но что-то изменилось в ее осанке и в свете, исходящем от нее. Она почему-то стала старше. Не в смысле морщин на лице. Изменилось выражение глаз. Похоже, она вдоволь навидалась и хорошего, и плохого. Океанская королева невозмутимо взглянула на Брайс, спросив: «А ты будешь...» «Я Брайс Даннон, королева Фейцев Вальбары», — без запинки ответила Брайс. Хант сдавленно всхлипнул. Брайс вгляделась в его лицо, в слезы, которые он не смог удержать. Естественно, она увидела татуировку на лбу и клеймо на запястье. Однако в ее лице ничего не изменилось. Брайс подошла к его стулу. Это действительно была она. Запах не мог обмануть, равно как и прикосновение ее нежной кожи, когда она взяла его за руку, продолжая всматриваться в черты лица. «Привет», — хрипло произнес он, чувствуя сильное жжение в глазах. Брайс крепко стиснула его руку. Ее глаза тоже были полны слез. «Привет», — сказала она и, смахнув слезы, посмотрела на океанскую королеву, внимательно следившую за каждым ее движением. «Что-то не припомню, чтобы на Вальбаре была такая королева», — заявила владычица морей, сверкнув акульими зубами. «Зато я могу подтвердить». Хант встал рядом с Брайс, плотно сложив крылья. Их пальцы переплелись. Хант ощутил приятный холодок. «Она моя истинная пара». Хант поклонился океанской королеве. «Принц Хант Даннон, к вашим услугам. Могу засвидетельствовать, что Тарион Кетос находился на службе у моей королевы. Любые иные притязания на него являются ложными». Брайс лукаво посмотрела на него. «Ты отъявленный врун, но я тебя люблю», — говорил ее взгляд. Океанская королева продолжала разглядывать Брайс. Лицо морской владычицы оставалось холодным, как северная оконечность Хальдронского моря. «Это мы еще посмотрим». Перламутровым ногтем она указала на Тариона. «Тарион Кетос, ты остаешься на этом корабле до тех пор, пока я не объявлю свое решение». Тарион молча поклонился. Океанская королева опустила руку и бросила на Брайс резкий взгляд. У Ханта сработал инстинкт, его колени подогнулись, и он уже был готов прыгнуть и заслонить с собой свою истинную пару. Но никакие молнии, никакое оружие не уберегло бы Брайс, вздумай океанская королева обрушить на них весь гнев морей. Находясь под водой на большой глубине, они не сумели бы достичь поверхности, не говоря уже о том, что водная толща сплющила бы их тела. Но это почти божественное создание ограничилось тем, что высокомерно заявило: «Королева ты там или нет? На моем корабле ты такая же гостья, как остальные. И покинешь корабль только с моего разрешения». У Ханта на языке вертелась язвительная фраза насчет гостеприимства с тюремным душком. Но он счел за благо промолчать, особенно после вопроса океанской королевы, обращенного к Брайс. «А твой отец, король осени, жив?» «Жив пока что», — с улыбкой ответила Брайс. Океанская королева оценила ответ и тоже улыбнулась, показав все свои кривые акульи зубы. «По-моему, я не приглашала тебя на корабль». Брайс разглядывала свои ногти. Это был настолько ее жест, что у Ханта сдавила грудь. «Кто-то прислал мне электронное приглашение». Хант опустил голову, пряча улыбку. Он успел забыть, какое это чудесное развлечение смотреть на Брайс в ее репертуаре. Это немного ослабило тяжесть у него в груди и частично рассеяло страх. «Мне об этом не докладывали», — сухо ответила океанская королева. Янтарные глаза Брайс озорно блеснули, но она предельно серьезным тоном пояснила. «Я сюда телепортировалась. Мне нужно было найти своего мужа». «Вы оба можете идти», — объявила океанская королева, взмахнув рукой с перламутровыми ногтями. Из ее волос робко высунулся крабик и тут же спрятался обратно. «А вот к капитану Кетусу у меня серьезный разговор». Тарион взглянул на потолок и поморщился. Быть может, внезапное появление Брайс лишь отсрочило его смертную казнь. Однако Брайс и не подумала подчиниться. «У меня к тебе тоже есть разговор, и его тема куда серьезней». «Очень сомневаюсь». Две королевы вели поединок взглядов. Хант ничуть не сомневался, что Брайс действительно королева. Манера держаться, сила, исходящая от нее. Чтобы властвовать в этом зале, ей вовсе не требовалась корона. Брайс шумно втянула воздух ртом. Единственный признак ее нервозности. «Ты ошибаешься», — спокойно возразила она владычице морей. Только железная воля удержала Брайс от желания немедленно обнять Ханта и зацеловать его до беспамятства. И та же железная воля удержала ее от выплеска гнева и слез при виде отвратительной татуировки на лбу и клейма на запястье. Заодно это она убьет Астериев. Она и так собиралась расправиться с ними. Но после того, что они сделали с Хантом за время ее отсутствия, она постарается, чтобы их смерть была медленной. Но вначале надо понять, как их убить. И еще Брайс знала, обняв Ханта, она никогда его от себя не отпустит. Никогда. Однако впереди их ожидало разгребание огромных куч дерьма, и это малоприятное занятие на потом не отложишь. Придется отложить ласки и все остальное. В присутствии океанской королевы она не решалась спросить, где сейчас Рун. Если вместе с Хантом здесь сидел и Баксиан, значит, ее брат тоже на корабле. Просто его не позвали навстречу. Король Оси не говорил, что спаслись все трое, значит, Рун где-то поблизости. Но дожидаться появления брата Брайс не могла, ему она расскажет потом. «Я совершила путешествие в другой мир, на древнюю родину мидгардских фейцев», — начала она. «Я попала туда через портал Вечного Дворца». «Я обладаю рогом Луны, и он помог мне переместиться между мирами». В зале воцарилась напряженная тишина. Ханта распирала от любопытства. Оно, как и молнии, рвалось наружу. Однако Брайс смотрела только на океанскую королеву. «Полагаю, ты что-то там узнала?» — сказала Тани, выказав ни малейшего удивления. Брайс едва заметно кивнула. «Я и до путешествия знала, что Астерии — это межгалактические паразиты». А там я узнала, какое чудовищное зло они сделали Мидгарду, когда завоевали нашу планету. Они заразили здесь всю воду. «Заразили», — задумчиво повторила океанская королева. Брайс снова кивнула. «Астерии запустили в воду настоящего паразита или нечто подобное. Подробности мне неизвестны, но в каком бы виде ни существовал этот паразит, он заставляет всех ваниров Мидгарда отдавать часть своего первосвета». Вот истинное назначение нырка. Те, кто уклонился, лишатся магических способностей, быстро состарятся и умрут. Хант вполголоса выругался, но Брайс продолжала смотреть только на океанскую королеву. Лица Тариона, Баксиана и Сэндос были полны неподдельного ужаса. Одна только океанская королева не удивилась услышанному. «Ты знала об этом?» — догадалась Брайс. «Нет». Океанская королева покачала головой. «Но меня всегда удивляло, почему мой народ должен совершать нырок наряду с теми, кто живет на поверхности. Итак, ты узнала ужасную правду. Что ты теперь намерена делать?» «Уничтожить Астериев Или хотя бы изгнать их за пределы нашего мира? Как?» Королева чуть сдвинулась. Кораллы на ее платье негромко звякнули. Брайс мялась, не желая выкладывать королеве абсолютно все. «Вряд ли уведомление о выселении на них подействует». Трое мужчин не выдали своих чувств, но Сэндос от услышанного переминалась с ноги на ногу. «Это глупость», — без обиняков заявила океанская королева. «Для сражения с астериями тебе нужно несколько армий. Ты готова предоставить хотя бы одну?» Тут же парировала Брайс. «Мой народ прекрасно сражается в воде, но не на суше. У Афиона есть силы, хотя и малочисленные. Но Афион относится к нам с предубеждением. Впрочем, и Ваниры с таким же предубеждением относятся к людям. А Афион считает нашу помощь неприемлемой и даже оскорбительной. За прошедшие годы многие Ваниры помогали Афиону». Осторожно вклинился в разговор Баксиан. У Брайс сжалось сердце. Перед мысленным взором мелькнуло лицо Даники. Если Даника уже не могла вернуться в этот мир, вполне естественно, что ее место сейчас занимал Баксиан, ее истинная пара. «И Афион их всех презирает», — сказала капитан Сэндос, по-прежнему стоявшая у двери. «Нам необходим прочный мост доверия. Только тогда можно говорить об объединении армий». Хант повернулся к Брайс и тихо спросил. «А как насчет Брикса?» У нее похолодела кровь. «Ни в коем случае. Мы ему ненавистнее астериев. Он при первой возможности расправится с нами». Перед глазами встало лицо бывшего главаря вальбарских мятежников. Изможденное, опустошенное. Живыми оставались только неистовые синие глаза, прожигавшие насквозь. «Она права», — сказала океанская королева, вновь сложив руки на животе и приняв величественную позу. «Тут нужна другая стратегия». «Нам поможет Хел», — с максимальной непринужденностью заявила Брайс. «Ты доверяешь этим демонам?» — с упреком спросила океанская королева. «Да». Океанская королева вскинула брови. Брайс напряглась. «Хеллу эта нечисть известна многие тысячи лет. Им удалось выбросить астериев со своей планеты. Хелл неоднократно пытался помочь нам освободить Мидгард с самого начала первых войн». И вновь в зале стало тихо. Хант и друзья Брайс слышали это впервые, но океанская королева встретила ее слова насмешливым фырканьем. «Это ты тоже узнала в другом мире?» «Да», — ровным тоном ответила Брайс, не заглотнув наживку. «Ты настолько доверяешь правителям Хела, что готова настежь распахнуть северный разлом и впустить их армии?» «Если это наш единственный шанс сокрушить астериев, то да». «Ты заменишь одно зло другим». Брайс не могла остановить начавшиеся пульсации звездного света у себя в теле. Он сгущался, набирал силу, превращаясь в орудие, способное рассекать камень. «Я бы не торопилась называть принцев Хела злом. Они веками противились присутствию астериев на Мидгарде. Их никто не заставлял помогать нам. Изгнали астериев со своей планеты и жили бы спокойно. Но они пришли к нам на помощь, хотя им это дорого стоило. У Хела нет никаких обязательств перед Мидгардом. Их главная цель — изгнать астериев из нашего мира. Чем они и занимаются тысячи лет, и они еще ни разу не отошли от этой цели». Казалось, океанская королева выросла на целый дюйм, потом еще на один. Ее подбородок качнулся в сторону Ханта. «Твой ангел несколько веков сражался с демонами и не понаслышке знает об их жестокости и кровожадности. Что он думает насчет их так называемого альтруизма?» Хант расправил плечи. Брайс увидела прежнего, непоколебимого Ханта, и у нее сдавило горло. Прежде чем он заговорил, она уже знала, что он ее поддержит. «Мне тоже непросто принять демонов в качестве союзников. Особенно после того, как нынешней весной они учинили погром в Лунатионе. Но если у Брайс есть основания им верить, тогда я тоже им верю. И потом, у нас крайне скудный выбор союзников». Брайс избавила его от дальнейших рассуждений, сказав: «Есть еще одно неотложное дело». Все повернулись к ней. На лице Ханта застыло беспокойство. «Нам нужно попасть на Авален», — сказала Брайс, не сводя глаз с океанской королевы. «Зачем?» — спросила та, и в голосе послышался рокот цунами. «Мне нужно кое-что поискать в островных архивах. Это должно помочь решению главной задачи. Брайс отчасти говорила правду. Я рассчитываю найти там сведения о первых войнах и участии в них Хэла. Вторая часть была полным враньем. Но Брайс не собиралась раскрывать, что на самом деле ей понадобилось на окутанном туманами острове. «Не помню, чтобы конь глубин служил паромом», — насмешливо бросила океанская королева. «Или ты считаешь, что мой плавучий город целиком находится в твоем распоряжении?» «Ты хочешь победить в этой войне или нет?» От этого вопроса по залу прокатилась мощная волна, подняв невидимую рябь. Хант внутренне напрягся, приготовившись к столкновению. Вокруг Брайс разлился звездный свет. Чувствовалось, она совсем не боится владычицы морей. «Я знаю, что все имеет свою цену. Давай не будем устраивать словесную перепалку и поговорим напрямую. Назови свою цену. Ты ведь неоднократно помогала и людям, и ванирам, боровшимся со стериями. Так зачем тебе усложнять ситуацию сейчас, когда у нас наконец-то появился шанс одолеть этих паразитов?» «Твои речи начинают меня утомлять», — сказала океанская королева. «Я появилась здесь не за тем, чтобы получать приказы от самозванной королевы». «Можешь называть меня как тебе угодно», — спокойно ответила Брайс. «Но чем дольше мы оттягиваем начало своих действий, тем легче Ригелусу и его шайке действовать против нас». «В молодости все действия кажутся срочными и безотлагательными». «Я понимаю твой намек, но я еще не закончила». Брайс заставила себя не поморщиться под пристальным взглядом океанской королевы. «Ты слишком молода, идеалистична и неопытна». «Не забудь добавить, что у меня нет надлежащих качеств, и я всегда одеваюсь не так, как велит этикет». Океанская королева выразительно посмотрела на нее. Поняв намек, Брайс подняла руки, хотя и не думала отступать от своих замыслов. «Брайс Даннон, я вижу тебя впервые, и у меня нет оснований считать тебя надежной союзницей. Моему народу тысячелетиями удавалось находиться вне влияния астериев. Мы считали себя достаточно защищенными, иногда помогая другим сражаться с ними, но никогда не вступали в столкновение сами. И вот, появляешься ты и сообщаешь, что наша безопасность кажущаяся. Даже здесь, в моих владениях, мы заражены астерийским паразитом». «Сожалею, что я оказалась глашатаем дурных известий», — сказала Брайс. «По-твоему, я должна была умолчать об этом?» «Хочешь честный ответ? Сама не знаю». Океанская королева смотрела на свое запястье, вокруг которого живым черно-белым браслетом обвилась плоскохвостая морская змейка. Маленькая, но ужасно ядовитая. «Ты думала об эвакуации?» «Куда?» — удивилась Брайс. «Этот корабль — одно из немногих мест, которое не контролируется астериями. Конечно, было место и на суше, туманный остров Авален. Однако и король Морван всячески заискивал перед астериями». «Я имею в виду древнюю родину фейтсов. Мир, где ты побывала?» Хант заерзал на месте, шелестя крыльями. «Ты предлагаешь навсегда покинуть Мидгард?» — спросила Брайс. «Да», — ответила океанская королева, не сводя с нее глаз. «Воспользуйся рогом. Открой портал, возьми с собой всех, кого сможешь. А потом навсегда запечатай этот переход между мирами». Услышанное наполнило Брайс ужасом. «Остальных бросить здесь? Пусть остаются рабами и кормушкой астериев?» «В таком случае она была бы ничуть не лучше Селены». «Не лучше ли хоть какой-то части обрести свободу, чем всем погибнуть?» — спросила океанская королева. Хант тихо засмеялся и встал почти рядом с Брайс. «Это похоже на нелепую шутку», — сказал он океанской королеве. «Кто окажется в числе избранных? Ваш народ? Наши близкие? В какой вселенной это считается честным и справедливым?» Баксиан молча кивнул в знак согласия. Тарион сидел не шевелясь. Возможно, не хотел лишний раз привлекать внимание океанской королевы и злить ее. «Бесхребетный придурок», — раздраженно подумала Брайс, но тут же погасила раздражение. Ей требовались все союзники, каких удастся найти. «А я и не говорю, что это честно и справедливо», — ответила океанская королева, поглаживая змейку на запястье. «Речь идет о необходимости». Брайс ощутила отвратительную сухость в горле. «Я вернулась на Мидгард, чтобы помочь всем, а не бросать на произвол астериев». «Быть может, Урда намеренно послала тебя в тот мир, чтобы устроить надежную гавань для переселенцев. Такая мысль тебе не приходила в голову?» «Тогда зачем вообще было вмешиваться в дела тех, кто на суше?» не выдержала Брайс. «Зачем было спасать нас от астерийских подводных лодок? Зачем поддерживать контакты с Афионом? Зачем тратить столько усилий, чтобы в конечном итоге попросту сбежать от астериев?» Глаза, чернее, чем глубоководная впадина Мелинуэ, пригвоздили Брайс к месту. «Не тебе, девчонка, рассуждать о моей приверженности. Я начала сражаться за этот мир, когда больше никто не отваживался на такое. И принесла жертвы. Когда-то мои владения были настолько обширными, что ты себе представить не можешь. Но явились астерии, и целые острова растаяли в море от отчаяния, унеся с собой сердце этого мира. И сердце русалочьего народа тоже. Если кто-то по-настоящему и понимает всю бесплодность войны с астериями, так это я». У Брайс снова перехватило дыхание. «Погоди, ты застала здешний мир, каким он был до астериев? И русалочий народ уже тогда существовал? А я думала, что кроме людей на Мидгарде никто не жил». По лицу океанской королевы было видно, что она перенеслась в далекое прошлое. «Они жили на суше, мы в воде. Встречи были случайными, отсюда и легенды людей о русалах». Океанская королева грустно и мечтательно улыбнулась, но потом ее глаза вновь сосредоточились на Брайс. Цепкие, жесткие и расчетливые. «Да, водные просторы всегда были населены. И на Мидгарде была своя магия, как у всей природы. Просто астерии не пожелали ее признать». Брайс отложила в память услышанное. «Пригодится». «Прекрасно. Если бы существовала награда за долгострадание, твой народ мог бы на нее претендовать. Но это не дает ему права занять первые ряды в очереди на эвакуацию с Мидгарда». Хант слегка тронул Брайс за плечо, напоминая, с кем она говорит. Но Брайс уперлась ладонями в стол и наклонилась к океанской королеве. «Я отказываюсь открывать портал на таких условиях. Я не допущу, чтобы большинство населения Мидгарда оставалось в рабстве, а избранные счастливчики наслаждались свободой на другой планете. В этом я тебе не помощница». Плоскохвостая змейка зашипела на Брайс. Лицо океанской королевы оставалось холодным, как плавучие льдины на севере. «Когда твои друзья и близкие начнут погибать один за другим, ты по-иному оценишь мои слова». «Не смей разговаривать с непокровительственным тоном», — зарычал на океанскую королеву Хант. Сэндос предупредительно кашлянула, стремясь уберечь ситуацию от перерастания в хаос. Однако Брайс не слышала ничего, кроме грохота в ушах. Перед глазами бушевало ослепительно белое пламя. «Ты просто трусиха», — заявила она океанской королеве. «Ты прячешься за своим могуществом, но при этом трусишь». Громадный корабль вздрогнул, словно океанские воды выплеснули свой гнев. Океанская королева сказала: «Вопреки голосу интуиции, я позволю коню глубин доставить тебя и твоих друзей к берегам Авалена. Считай это моим последним подарком». Брайс до боли стиснула зубы. Океанская королева направилась к двери, оставляя за собой лужицы воды. «Но когда все твои попытки собрать силы для войны с астериями провалятся», — сказала она на ходу, «когда ты убедишься, что я была права и бегство с планеты — наилучший выход, в обмен за мои любезности, прошу только об одном. Возьми с собой как можно больше моих подданных». Глава 42. Брайс невольно восхищалась выдержкой Ханта, Тариона и Баксиана. Все трое молчали, пока не оказались в комнате чересчур, тесной для собравшихся и для их темперамента. Она догадывалась, что последует, когда закроется дверь. Так оно и случилось. Едва дверь закрылась, внутри начался полнейший хаос. «Что за хел?» — прорычал Хант. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Брайс, но ответа не получила. «Древняя родина фейцев?» — напомнил ей Тарион. «Это было грандиозно!» Усмехнулся Баксиан. Тарион плюхнулся на ближайшую койку. Его лицо и руки, обычно имевшие бронзовый оттенок, были бледны. «Только ты, длинноногая, и могла схлестнуться с океанской королевой. Значит, ты теперь пленник этого корабля?» Спросил у него Баксиан. «Я в полной заднице», — поморщился Тарион. Брайс повернулась к Ханту, прислонившемуся к двери. Она знала этот подозрительно спокойный взгляд. Сейчас он наверняка думал, надолго ли его хватит и когда можно будет выпроводить друзей и оттрахать Брайс до бесчувствия. Ее тело отозвалось желанием. Она подмигнула Ханту. Он закатил глаза и даже улыбнулся, хотя ему было не до улыбок. От нее не укрылась тьма, промелькнувшая в его взгляде. Брайс пока не знала, через какие страдания он прошел, пока ее не было на Мидгарде. Но астерийский застенок оставил отметину в его душе. «Но об этом они поговорят потом, а пока...» «Где Рун?» — спросила Брайс. «С Лидией», — ответил Хант. «С Лидией?» Баксиан кивнул и сел рядом с Тарионом. Перья его черных крыльев поблескивали, словно вороново. «Да, она нас всех вытащила оттуда, а сейчас она не в лучшем состоянии. Рун дежурит возле нее». У Брайс сдавила грудь. «Она...» Брайс не договорила. Дверь широко распахнулась. Молнии Ханта затрещали, мгновенно воздвигнув защитную стену вокруг истинной пары. Но Брайс радостно вскрикнула, увидев в проеме Руна. Брат тяжело дышал. Глаза его широко раскрылись от изумления. Уже через мгновение они со смехом обнимались. Звездный свет Брайс заливал тесную комнату, отбрасывая резкие тени. «Брайс...» Снова и снова повторял улыбающийся Рун, и в его голосе звучала гордость за сестру. У нее не находилось слов. Она просто схватила его за руки и только сейчас увидела, в каком он состоянии. Фрагменты татуировок на лоскутьях кожи. Судя по всему, плоть рассекали чуть ли не до костей. Звездный свет померк. «Рун!» — выдохнула она, едва сдерживая слезы. «Цел и невредим», — ответил он и добавил, взглянув на Баксиана. «Снова?» «Я даже знать не хочу смысл этого взгляда», — заявила Брайс. Баксиан виновато пожал плечами. «Тебе и не надо это знать», — сказал ей Хант и, обняв за плечи, усадил на другую койку, напротив той, где расположились Баксиан и Тарион. Он сел вплотную к ней, прижался бедром и даже прикрыл ее своим крылом, всем видом показывая, что больше не выпустит из поля зрения. Брайс купалась в его тепле, вдыхая запах любимого ангела. Самое удивительное состояние, какого больше не сыщешь во Вселенной. Рун смотрел на сестру, словно не до конца веря, что она действительно здесь, среди них. «У меня не галлюцинации?» «Нет!» Брайс показала на койку, предлагая сесть рядом с ней. Однако Рун остался стоять. Более того, он подошел к двери. Улыбка напрочь исчезла с его лица. «С удовольствием посидел бы здесь, но не могу. Что случилось?» — насторожился Баксиан. «Лидия очнулась», — ответил Рун. «И обнаружились кое-какие неожиданности». Напряженная тишина в комнате продержалась минут пять. «Значит, у твоей подруги есть дети?» — сказал Рун Хант. Новость, сообщенная братом, не укладывалась у Брайс в мозгу. Рун сердито посмотрел на Ханта. Нет, Хант не пытался шутить по этому поводу. «Как Лидии удавалось их прятать?» — вслух удивилась Брайс. «И когда вообще она успела их родить?» «Думаю, важнее другое. Не от Полукса ли они?» — мрачно произнес Баксиан. «Крыльев у них нет», — напряженно пояснил Рун. «Но это еще ничего не значит». «А в каком состоянии она сама?» — спросила Брайс. Этой женщине она была обязана всем. Поистине всем. И если сейчас она чем-то могла помочь Лидии... «Опять спит», — ответил Рун. Путешествие по лестницам и коридорам ее истощило. «Это было на всплеске адреналина», — предположил Тарион. «Потом он кончился». Глаза Руна оставались встревоженными. Наверное, Хант решил ему помочь и переменил тему. «Мы готовы послушать твой рассказ». Он повернулся к Брайс. «Как ты вообще попала на подводный корабль? Как ты нас нашла?» Брайс тоже решила помочь Руну и включилась в игру. «Я же говорила, я телепортировалась». Она встретилась глазами с Хантом. Его глаза были полны любви и душевной боли, и потому она сказала. «Хант, ты мой дом. Помнишь, я тебе говорила, что наша любовь простирается через всю Вселенную, и расстояния для нее не имеют значения. Я всегда тебя найду». У Ханта дернулся кадык. Он наверняка вспомнил, что говорил ей те же слова перед ее прыжком через портал Вечного Дворца. Ему стало тяжело выдерживать взгляд Брайс. Он опустил глаза и спросил. «Откуда ты телепортировалась?» Брайс понимала его состояние. «Пусть все разложит по полочкам». «Из папочкиного дома. Он думал, что продержит меня в заложницах». «Он думал?» — переспросил Рун. Брайс пожала плечами. На этот раз Хант помог ей и сказал. «Ты можешь подробнее объяснить то, о чем говорила Океанская Королева? О паразитах в воде и астериях?» «А что еще тут объяснять? Астерии запустили паразита и отравили всю воду на Мидгарде. Паразит живет в теле каждого из нас. Он заставляет нас совершать нырок, а отказывающихся лишает магической силы». «О чем речь?» — спросил Рун. Брайс вздохнула. Руна на встрече с Океанской Королевой не было. Пришлось рассказывать снова, на этот раз с самого начала. С ее появления в другом мире и помещения в подземную тюрьму. Она рассказала о побеге оттуда, о странствиях по туннелю со Зриэлем и Нестой. Затем то, что она узнала в потайном зале, о древнем мире фейцев, о Дагланах, Тее, Фионе, Пелиасе, Селене и Хелене, о помощи Хэла. Потом рассказала, как востребовала хранившуюся тысячи лет магическую силу Селены, отчего ее звездный свет теперь иной. И, наконец, поведала о сражении с Весперус, краже правдорубца Озриэля и возвращении сюда. Ее рассказ длился час. Умолчала Брайс лишь о маске и вообще о сокровищнице ужаса. Чем меньше знающих об этом, тем лучше. Когда она рассказывала о том, как настраивалась на Ханта и перемещалась сюда, его глаза вспыхнули. В них было столько любви, что ей сдавило грудь. За все это время Рун не сказал ни слова, хотя его мобильник постоянно принимал сообщения. Вероятно, кто-то постоянно информировал его о самочувствии Лидии. Хант подался вперед, уперев локти в бедра. «Ты ждешь нашего рассказа. Там много чего было. Дай собраться с мыслями». Брайс рассеянно водила рукой по восьмиконечной звезде у себя на груди. «Расскажите мне», — попросила она бывших узников астерийского застенка. «Сейчас, я прошу вас». Брайс нужно было на минуту уединиться, чтобы справиться с услышанным. Минут на 10, если точнее. «Прошу прощения, я скоро вернусь», — тихо сказала она и вышла из комнаты. Ей было тяжело дышать. Живот свело. Хант, выскочивший следом, окликнул ее. Она не могла заставить себя повернуться к нему. Сознавала себя беглянкой, бросившей Ханта и остальных, и обрекший их на немыслимые страдания. «Куинлан», — прорычал Хант и, взяв Брайс за локоть, остановил. Коридор был пуст, за окном черная вода холодных морских глубин. «Брайс». Хант осторожно развернул ее лицо к себе. Волевые усилия уже не спасали, ее лицо начало морщиться. Хант подскочил к ней, крепко обнял, заслонил крыльями, наполнив пространство внутри них знакомым манящим запахом кедров под дождем. «Тише», — прошептал он, и Брайс только сейчас поняла, что плачет. Безудержно, надрывно. То была запоздалая реакция на все, что произошло и с ним, и с ней. «Я так волновалась», — всхлипывала она, обнимая его за талию. «Я в лучшем виде», — Брайс всматривалась в его лицо, в глаза, где тоже блестели слезы. «Хант, давай без бравады. После астерийских застенков тебе еще далеко до лучшего вида». «Я выжил». По его лицу пробежали тени. Он наклонил голову, упершись лбом в лоб Брайс. Ненавистный черный венец прижался к ее коже. «Едва выжил», — шепотом признался он. Брайс еще крепче обняла его. «Мысли о тебе сохраняли мне жизнь». Это признание было равносильно удару в сердце. «Я тоже выжила, потому что постоянно думала о тебе». «Да». Он спросил с такой любовью, что от одного звука его голоса ее сердце было готово разлететься на мелкие кусочки. «Я знал, что тебе захочется увидеть мою смазливую физиономию». Брайс невесело рассмеялась, протянула руку и принялась водить пальцами по его щекам и подбородку, любуясь совершенными пропорциями его лица. «Прости меня», — тихо произнес Хант, и его слова, пронизанные душевной болью, едва не опрокинули ее на пол. «За что простить?» Он закрыл глаза, у него вздрагивал кадык. «За то, что втянул всех в этот кровавый хаос». Брайс отстранилась. «Ты? Разве это твоя вина?» Хант снова открыл глаза. Взгляд у него был такой же холодный, как вода за коридорными окнами. «Мне нужно было куда серьезнее предостеречь тебя и других. Заставить всех нас тщательно подумать, прежде чем бросаться в этот кошмар». Брайс удивленно смотрела на него. «Ты неоднократно меня предостерегал. И остальных тоже». Она сжала в ладонях его щеки. «Хант, главными виновниками случившегося были и остаются астерии». «Значит, плохо предостерегал. Надо было напористе, чтобы вы вняли. Тогда ничего бы этого не случилось». «Прекращай-ка ты свои неуместные покаяния!» Не выдержала Брайс, упершись ладонью ему в грудь. «Больно ли мне от сознания страданий, через которые вы прошли? Солос мне свидетель, да, но жалею ли я о том, что мы выступили и готовимся к новому выступлению против астериев? Нет, ничуть, и ты не смог бы меня удержать от сражения с ними». Она нахмурилась. «Я думала, мы по-прежнему сходимся во мнении по поводу того, что необходимо делать дальше». В лице Ханта что-то изменилось. «По-прежнему сходимся». «Судя по голосу, ты не очень-то в этом уверен». «Тебе не пришлось видеть, как твоих друзей потрошат». Бешено вспыхнувшие глаза Ханта подсказывали, он уже жалеет о сказанном. Однако слова вылетели и больно ударили по ней, подняв волну жгучего гнева. Брайс смотрела на черную водную бездну, окружавшую корабль. Смерть была совсем рядом, по другую сторону окон с толстыми стеклами и металлических стен. «Пусть меня там не пытали, но все дни, проведенные в том мире, я жила с ощущением ужаса. Я осознавала, что вообще не могу вернуться на Мидгард и больше никогда тебя не увижу. Каждую секунду меня терзали мысли, как ты и жив ли?» Брайс подняла голову и наткнулась на взгляд Ханта, который не видела очень давно. Беспощадный, холодный. Сейчас на нее смотрело лицо Умбры Мортиса. Таким же холодным голосом он сказал: «Хорошо, что мы оба прошли этот этап». Чувствовалось, он все еще колеблется, пока он не сказал ни слова о продолжении войны против астериев. Но Брайс не хотелось увязнуть в этом разговоре. Особенно сейчас. И потому она тихо сказала. «Да, хорошо». «Так мы действительно плывем на Авален?» Осторожно спросил Хант, тоже решив оставить опасную тему. Лицо Умбры Мортиса исчезало, сменяясь знакомыми чертами. «Ты готова ко встрече с королем Морвином?» Брайс кивнула. «Нам не выстоять против астериев, если я не узнаю, что такое портал, ведущий в никуда. И как с его помощью можно их уничтожить?» Король Осени предположил, что в Аваленском архиве собрано немало сведений о свойствах меча и кинжала. Что касается Морвина, я уже провела несколько дней в обществе одного фейского короля. Вряд ли Морвин сильно отличается от моего придурочного папаши. Хант переминался с ноги на ногу, плотно сложив крылья. «Мне нравится твой план и все остальное, но ты всерьез считаешь, что в Аваленском архиве можно отыскать какие-то неизвестные сведения?» «Авален — единственное место на всем Мидгарде, где можно наткнуться на подсказки. Это сердце всего, что связано со звёзднорождёнными. Король Осени утверждал, что именно там он нашел сведения о портале в никуда. «Я буду рад любой подсказке, которую мы сумеем добыть. Но повторю еще раз. Король Морвен не замечен в дружелюбии». Брайс посмотрела на звезду, тускло просвечивающую из-под футболки. «Он обрадуется нашему визиту». «С чего ты так решила?» Брайс сунула руку во внутренний карман своей спортивной куртки и церемонным жестом вытащила отцовскую записную книжку. «Я везу ему в подарок эту штучку, а там полным-полно грязных секретиков короля осени». Глава 43. Лидия Сервас смотрела на сыновей. Их приемные родители, пара русалов, сидели по обеим сторонам от мальчишек и поглядывали на нее с вниманием хищников. Давид и Ренке. До сегодняшнего дня она даже не знала, как их зовут. Но, судя по тому, в каких напряженных позах сидели оба, готовые броситься на защиту, о ее детях здесь заботились и любили их. Директор Кагани сидела за своим столом, переплетя пальцы. Молчание становилось напряженным, и Лидия не представляла, как его нарушить. Она не знала, и кто теперь она сама, облаченная в синий форменный костюм, какие носило большинство обитателей коня глубин. В этой форме, разработанной для жизни под водой, ей было куда комфортнее, чем в прежней. Никакого серебряного ожерелья на шее, никаких имперских медалей и иных знаков отличия ее двойной жизни, которую она вела столько лет. После обморока, перешедшего в сон, Лидия проснулась в другой комнате, на другой кровати. На теле не было никаких датчиков и трубок. Она надеялась, что медведьма, помогавшая ей встать, сочла ее дрожь в ногах следствием общей слабости организма. Это ощущение сохранялось и сейчас, когда она сидела напротив сыновей. Брен, синеглазый, с золотистыми волосами, смело выдерживал ее взгляд. Он был в темно-зеленой футболке и джинсах с дырками на коленях. А вот темноволосый золотоглазый Актеон отводил глаза. Он был в черной футболке и черных джинсах. «Актеон, мне нужно много тебе рассказать», — как можно более мягким тоном произнесла Лидия. «Вам обоим». Актеон взглянул на приемного отца, что сидел слева, на Давида. Тот был в темно-синей офицерской форме, смуглокожий русал одобряюще закивал. У Лидии сдавила грудь. Когда-то она сделала выбор. Точнее, выбора по сути не было. Она посмотрела на Брена. Его глаза светились внутренним огнем. Бесстрашный, бесшабашный, прирожденный лидер. Такой взгляд у него был с младенчества. «Теперь мы что, должны жить вместе с тобой?» Актеон тревожно посмотрел на приемных родителей. Лидию обожгло этим вопросом. «Нет», — только и могла ответить она. «В твоей жизни ничего не изменится», — успокоил Актеона белокожий темноволосый Ренки. «Вы оба останетесь с нами. И потом у вашей мамы есть неотложные дела». Он был в синем комбинезоне корабельного врача. Скорее всего, отпросился с работы. Брен вопросительно поднял брови, словно хотел спросить, какие именно дела. Но в этот момент Актеон тихо сказал: «Она не наша мама». Лидии показалось, что ее ударили кулаком в живот. «Нет, Ас, ваша», — с заметной резкостью возразил Давид. От этого прозвища Лидию обволокло липкой волной ревности. Ее темноволосый сын поднял голову и... В глазах светилась первозданная сила. Это выражение на его лице она тоже видела, но очень давно. Задумчивый, рассудительный, полная противоположность порывистому Брену. Несмотря на ранящие слова, Лидия улыбнулась. «А вы оба ничуть не изменились с раннего детства». Брен улыбнулся ей, лицо Актеона оставалось каменным. «Мы пока не будем делать никаких выводов и принимать поспешных решений. У Лидии действительно есть работа, которая не позволяет ей обосноваться на одном месте. Но даже когда это произойдет, мы снова проведем обстоятельный разговор о том, что является наилучшим для вас и ваших отцов». Лидия перехватила взгляд Ренки. Властность, готовность защищать, а под всем этим проблеск мольбы. «Пожалуйста, не забирай моих сыновей». С той же мольбой она когда-то обратилась к океанской королеве, но осталась неуслышанной. Это были ее дети, ее малыши, ради которых она круто поменяла направление своей жизни. Но воспитала их пара русалов, а Актеон и Брен были их сыновьями. Не по крови, но любовь и забота, проявляемая приемными родителями, была по-настоящему отцовской. Мальчишки не ощущали себя сиротами. Казалось бы, Лидия не смела просить о большем. Она и не надеялась, что мальчишки так привяжутся к своим отцам. Ей показалось, что часть ее души откололась и рассыпалась. Пригодилось умение сохранять внешнее хладнокровие. «У меня нет намерений забирать вас от родителей». Сердце Лидии колотилось так, что его биение слышали все. Но она, не опуская головы, продолжала. «Не знаю, когда закончится моя работа, если вообще закончится. Но если такой момент наступит, если мне позволят сюда вернуться, я бы хотела снова увидеться с вами. Со всеми вами», — добавила она. Ренки кивнул. В его глазах Лидия прочитала благодарность. Давид опустил руку на плечо Актеона. «Ты говоришь про работу, которую делаешь, Коклань?» Лидия встревоженно посмотрела на директора Кагани. Ей же все обещали не рассказывать мальчишкам, кто она и чем занимается. «У нас тут тоже есть телевидение», — заметив ее удивление и недовольство, сказал Брен. «И сегодня мы тебя узнали. Мы не подозревали, что ты наша биологическая мать. Но мы знаем, кто ты и на кого работаешь». «Я работаю на Океанскую Королеву», — сказала Лидия. «И на Афион». «Ты служишь Астериям», — холодно бросил ей Актеон. «И по их приказу убиваешь мятежников». «Ас!» — снова осадил его Давид. Но Актеон не угомонился. Он сердито посмотрел на брата и спросил. «Тебя это устраивает? Такая мать? Ты знаешь, как она расправляется с повстанцами?» Во взгляде Брена вновь вспыхнул огонь. «Представь себе, придурок, знаю!» «Следи за языком!» — предупредил его Ренки. Игнорируя предупреждение, Актеон зло бросил брату. «А бойфренд у нее не кто-нибудь, а молот». «Полукс мне вовсе не бойфренд», — возразила Лидия, держа эмоции в узде. «Оговорился. Он твой трахаль», — усмехнулся Актеон. «Актеон!» — рявкнул на него Ренки. «Актеон, довольна твоих речей?» — вмешалась директор. Русалка вздохнула и виновато посмотрела на Лидию. «И, наверное, для первой встречи тоже довольна». «А я только начал». Невесело рассмеялся Актеон и ткнул пальцем в брата. «Хочешь поиграть в верного пса? Давай, не стесняйся. Ты быстро найдешь общий язык с ее волкожутнями». «Какой же ты идиот!» — раздраженно ответил брату Брен. «Оба хороши», — заявил им Давид. «И в самом деле, на сегодня довольно». Чувствовалось ему неловко. «Я хочу извиниться за обоих. Мы всегда учили их уважительно относиться к старшим». Лидия кивнула. Ком в горле мешал ей говорить, но она сказала Актеону. «Я понимаю твое состояние. Очень хорошо понимаю». Она встала. Взгляды сыновей угрожали опрокинуть ее на пол. Однако Лидия заставила себя улыбнуться и сказать Давиду и Ренке. «Спасибо за заботу о них и за то, что так их любите». Глаза ей жгли слезы. Казалось, сейчас в груди что-то взорвется. Лидия поспешила выйти из кабинета директора, тихо закрыла дверь. Кивком попрощалась с секретаршей, сидевшей в приемной, и закрыла вторую дверь. Там она остановилась, глотая воздух ртом и стараясь не допустить внутреннего взрыва. Она побрела по коридору. Через несколько шагов ее окликнули. Обернувшись, Лидия увидела Ренки. Все чувства русала были написаны у него на лице. «Я прошу прощения за то, как все прошло. Мы с Давидом годами обсуждали перспективу этой встречи. Она не должна была вылиться в...» Он провел ладонью по темным волосам. «Не хочу, чтобы ты думала, будто мы старались настроить ребят против тебя». «Мне такая мысль и в голову не приходила», — тихо ответила Лидия. Ренки переминался с ноги на ногу. Черные сапоги слегка поскрипывали на плитках пола. «Мы ведь тоже не знали, кто ты, вплоть до сегодняшнего дня. Знали только, что их мать работает на Афион и глубоко законспирирована. Но мы даже не догадывались, в какую структуру ты внедрена». «Об этом знали только Кагани и Океанская Королева». «Я бы охотно выслушал подробный рассказ. Давид тоже. Конечно, если тебе позволено говорить об этом». «Как-нибудь в другой раз», — глотая вязкую слюну, ответила Лидия. «Конечно. Тебе надо отдохнуть». Ренки оглядел ее и поморщился. «Я здешний врач. Участвовал в твоем возвращении с того света. Рад снова видеть тебя на ногах». Лидия кивнула, не зная, что ответить. «Давид командует одной из разведывательных подводных лодок. Его не бывает по нескольку дней, а то и недель. Ребята остаются со мной. Ну и нашими родителями. Они нам немало помогают. Все четверо обожают мальчишек. Дедушки и бабушки, которых при иных обстоятельствах у ее сыновей не было бы». «У тебя есть братья или сестры? – спросила Лидия. «Двое братьев. У Давида есть сестра, так что мальчишки не обделены родственным вниманием. С самого начала все наши относились к ним как к родным». Лидия улыбнулась одними губами и задала новый вопрос. «Трудно им было привыкнуть к русалочьему окружению, к жизни на подводном корабле?» «Трудности, естественно, были. В раннем детстве они не понимали, почему им нельзя нырять и плавать под водой вместе с остальными детьми. Капризов по этому поводу хватало, особенно у Брена». Ренки негромко рассмеялся. «Актеон вскоре понял, что капризами делу не поможешь. Он технический гений. Придумал специальные шлемы и искусственные плавники, чтобы плавать наряду со всеми. Можно даже было нырять на глубину». «Ты потому и называешь его асом?» — спросила Лидия, чувствуя прилив гордости. «Да», — улыбнулся Ренки. «Детям свойственно ломать игрушки. Разберут, а потом не знают, как собрать. А он с раннего детства умел не просто заново собрать игрушку, но сделать так, чтобы она работала гораздо лучше прежнего». «Это я помню», — тихо сказала Лидия. «Он всегда разбирал каждую игрушку, которую я ему приносила». Она замолчала, вновь чувствуя близкие слезы. Однако Ренки продолжал улыбаться. «Он и сейчас все разбирает и модернизирует. Увы, жизнь на подводном корабле имеет и свои отрицательные стороны. Директор Кагани нанимает лучших преподавателей, но Актеону требуется высшее образование, а в этом наши возможности ограничены». «А Брен?» Ренки засмеялся. «Брен, он — предельная открытость. Не скрывает ни чувств, ни мыслей. Прирожденный спортсмен. Ни капли страха. Вспыльчивый, это в нем есть. Может рассердиться, а через 5 минут уже смеется. Учится он нормально, но сейчас его больше привлекает времяпрепровождение в компании друзей. Такой типичный качок, всеобщий любимец. Мы оба не пытаемся на него давить. Ему надо пройти этот период». «Получается, они как солнце и луна», — сказала Лидия. Улыбка Ренки стала мягче. «Да, верно подмечено». Он достал из кармана визитную карточку. «Если что-то понадобится, здесь все мои контакты. Вдруг захочется пообщаться со мной или Давидом, ну, или появятся вопросы». Лидия взяла карточку и кивком поблагодарила русала. Произносить какие-то банальные слова благодарности не хотелось. «Понимаю, Ас сегодня проявил себя не с лучшей стороны. Такое неприятно слышать никому, а уж тебе особенно. Но не думай, что он вообще тебя забыл и никогда не спрашивал». «Спрашивал. Постоянно. Наверное, у обоих сохранились смутные воспоминания о тебе. Кагани считает, что они тогда были слишком малы и не могли ничего запомнить. Но я не согласен. Запомнили. Однажды они мне рассказали, что волосы у тебя как у Брена, а глаза как у Аса. Поскольку вплоть до сегодняшнего дня они не знали, кто ты, я склонен им верить». «Я очень рада это слышать». В глазах Ренки была печаль и что-то еще. «Когда Ас поостынет, я поговорю с ним о тебе и постараюсь кое-что объяснить. А пока дай ему время». «Спасибо». Лидия кивнула. Дальнейший разговор угрожал окончиться потоком слез, поэтому она повернулась и молча пошла по коридору. На подходе к лестничной двери она почти справилась с подступающими слезами и более или менее успокоилась. Сзади послышались торопливые шаги. Лидия пошла медленнее и остановилась возле двери. Обернулась она лишь тогда, когда посланец протянул ей широкий лист бурой водоросли, сложенный пополам. Посланцем оказался совсем молоденький русал. Он смотрел на Лидию со смешанным чувством любопытства и настороженности. «Это от ее бездонного величества», — пояснил он и отошел в сторону, дожидаясь ответа. Лидия развернула лист, прочла послание и кивнула русалу. «Я немедленно иду». Она не позволила себе оглянуться на коридор, на дверь, ведшую в кабинет директора, где остались ее сыновья. Но когда лестничная дверь с шумом закрылась, звук этот отдался у нее во всем теле. Через 5 минут, спустившись на 10 этажей, Лидия предстала перед владычицей Марей. Последний раз она виделась и говорила с океанской королевой 15 лет назад. Ростом королева была Лидии по грудь, Однако Лидии пришлось напрячься, чтобы выдержать поток силы, наполнявший помещение. Несколько десятков лет она выдерживала присутствие астериев. Сила океанской королевы была иного рода, пусть и не менее могущественная. Ничего, выдержит и эту силу. Возможно, океанская королева потому тогда и заключила с ней договор. Лидия, одна из немногих, могла без трепета выдерживать присутствие королевы. «Слышала, ты повидалась со своим потомством?» Не поворачиваясь к Лидии, произнесла океанская королева. Тем не менее, Лидия поклонилась. «Я благодарю Огинес за такой подарок». «А я и не помню, чтобы давала тебе разрешение уйти со службы». Лидия дерзко вскинула голову, успокоила дыхание. Океанская королева с необычайной медлительностью повернулась к ней. Глаза владычицы были черными, как океан за стенами корабля. «И еще я не помню, чтобы я позволяла тебе собрать всех этих беглецов на одном из моих плавучих городов», продолжала океанская королева. Лидия молчала, сознавая, что позволение говорить королева ей тоже не давала. Глаза океанской королевы блеснули. Кажется, это небольшое проявление послушания удовлетворило ее. «Наша работа целиком зависит от соблюдения секретности. От поддержания в астериях уверенности, что мы не представляем для них никакой угрозы и потому не требуем особого внимания. Мы уклоняемся от встреч с омегалодками, иногда даем пристанище агентам Афиона. И только никаких атак, никаких прямых столкновений. Однако ты теперь дала астериям повод для пристального интереса к нам. У них может возникнуть потребность выяснить, что за народ обитает в океанских глубинах. И чем вообще я тут занимаюсь?» Так как Лидия не ответила, океанская королева махнула рукой, разрешая говорить. «У меня не было иного выбора», — сказала Лидия, стараясь глядеть в пол. «Мы не могли потерять ценные ресурсы для нашей работы. Но, смею уверить, до того, как я сбежала, Ригелус и остальные не проявляли никакого интереса ни к тебе, ни к твоему народу». «Возможно», — согласилась океанская королева. Она подросла на несколько дюймов. Лидия почувствовала, что воздуха в комнате стало меньше. «Но теперь все их заклятые враги находятся на этом корабле. Еще несколько дней, и мистики Ригелуса нас найдут». «Могу тебя успокоить, все заклятые враги астериев завтра отправляются на Авален». Дерзкие слова вылетели из уст Лидии раньше, чем она сумела их обуздать. Эту новость она подслушала в разговоре корабельных офицеров, когда те шли по коридору. Увидев, кто идет им навстречу, они дали широкий крюк, благо коридор это позволял. Океанская королева лишь улыбнулась, акульей улыбкой. «И ты вместе с ними», — с угрожающим спокойствием объявила владычица. Каждое слово ударяло по Лидии, как приливная волна. Несмотря на годы выучки, на умение сдерживаться у нее вырвалось. «Мои сыновья». «Ты их повидала?» Королева блеснула острыми зубами. «Считай это милостью, оказанной тебе, Огинес. А теперь ты возобновишь выполнение своих обязанностей». 15 лет назад душераздирающее расставание с малышами едва не сломало Лидию. И вот теперь... «А ты меня ненавидишь», — сказала океанская королева, словно это было ей приятно. Лидия затолкала поглубже все свое отчаяние, все желание возражать и бунтовать. Ее собственные чувства сейчас не имели значения. Дальнейшая безопасность Актеона и Брена превыше всего. Когда она заговорила, ее голос звучал учтиво, но за ним ощущалась пустота. Та же бездушная пустота, какая сопровождала ее все годы служения астериям и совместной жизни с Полуксом. «Что я должна сделать?» Рун мерил шагами комнату, до боли стиснув зубы. Итак, Брайс побывала в другом мире, на древней родине фейцев. А ее отец по возвращении взял ее в заложницы. Конечно, она намеренно вернулась прямо в его дом. И все же весь груз услышанного навалился на него не сразу, а потом, когда все разошлись, оставив Брайс наедине с Хантом. Пожалуй, ему стоило пойти в ближайший спортзал и выплеснуть агрессию, бушевавшую внутри и затмевавшую радость от возвращения Брайс. Напрячься так, чтобы с потом ушло и настойчивое желание разыскать отца и смести с лица планеты за издевательство над Брайс. Руна бесила, что он в очередной раз не смог уберечь сестру, хотя ум напоминал ему, где он находился вплоть до недавнего времени. Рун снял сапоги, затем расстегнул и снял рубашку с длинными рукавами и прошел к шкафчику в другом конце комнаты. Там лежала спортивная одежда и кроссовки. Он решил начать с 10-мильной пробежки по движущейся беговой дорожке, а потом до изнеможения поработать с отягощениями. Может, ему повезет и в зале окажется еще кто-то, чтобы следить, как он толкает штангу из положения лежа. Рун выбрал белую футболку, но надевать не стал, а взял с собой, решив надеть в спортзале. Он открыл дверь в коридор и наткнулся на Лидию. Ее запах ударил по нему, сбив все ощущения. Рун попятился. «Привет», — сказал он и тут же добавил. «Ты уже проснулась?» «Как видишь». Рун сразу отметил странный блеск в ее глазах. На Лидии был гидрокостюм, почти не оставляющий простора воображению. Да, Рун еще не видел тело под этим костюмом, но ведь их общение на уровне разумов было не совсем платоническим. Там секс между ними уже произошел. Рун не знал, куда это может завести их в реальном мире. «Я... собирался в спортзал». Он помахал футболкой. Его ладони стали липкими от пота. «Как ты себя чувствуешь?» «Сильнее». Странный ответ, который и ответом-то не назовешь. Лидия указала на дверь напротив двери его комнаты. «Меня переселили сюда». Рун закрыл дверь своей комнаты и окончательно вышел в коридор. Запах Лидии снова окутал его. Мощный, головокружительный и соблазнительный. Рот наполнился слюной. Только тогда Рун заметил, что глаза у нее совсем ледяные. Он снова попятился, спросив. «Это приемлемое жилье для агента «Ясный день»?» Лидия посмотрела на него без тени улыбки. Никакого намека на то общение разумов и душ. Двое офицеров буквально прошмыгнули между ними. Они направлялись к лифтам в конце коридора. Острый слух Руна уловил обрывки их фраз. «Это она, подумать только, это она!» Лидия вообще не обратила на них внимания. Двери лифта разошлись, и Руну сразу вспомнилось, как они с Лидией ехали в другом лифте. Тогда она хладнокровно застрелила ястреба и двух волкожутней. Тогда ее глаза были открытыми и умоляющими. А сейчас... «Ты уже встречалась с сыновьями?» — спросил Рун. «Да», — ответила она, вставляя ключ в замочную скважину. «И как? Как прошла встреча?» «Я для них совсем чужая», — не поворачиваясь, ответила Лидия. Ответ был сухим, ни намека на эмоции. «А кто их приемные родители?» Щелкнул замок. «Приятная пара русалов». «Что произошло? Кто отец ребят? Как они оказались на корабле?» В голове Руны теснились десятки вопросов. Как ей удавалось скрывать детей и еще много таких как? Значит, у нее есть семья. А ведь эти мальчишки — мужские наследники династии Энадор. Гипаксия приходится им теткой. «Ты же знаешь, все, что я делала, делалось для них». «Для твоих детей?» Спросил Рун, и у него заломило в груди. Лидия смотрела на свои пальцы, на одном из которых сверкало кольцо с крупным рубином. «Я не видела их 15 лет. Тогда им было по 1.5 года. Даже снимков не получала». Но сегодня она их сразу узнала. Сообразила, в каком классе они учатся. Вспомнила, где на корабле находится школа, и сразу побежала туда. Рун привалился спиной к двери своей комнаты. Он позволил себе взглянуть на Лидию. Недолго зная, что это может ей не понравиться. Немыслимо совершенное лицо. Свет золотистых глаз, блеск волос. Самая красивая из всех женщин, какие ему встречались. Но теперь это не имело значения. Изменилось все, что было связано с ней. «Что случилось?» — не выдержал Рун. «А какая тебе разница?» Резким усталым тоном спросила Лидия. «Я думала, ты не захочешь выслушивать мою слезливую историю, как ты однажды изволил выразиться». «Что ж, он заслужил такой ответ». «Послушай», — напряженно произнес Рун. «Ты вряд ли ожидала, что я, узнав, кто ты в самом деле и чем занимаешься, тут же заулыбаюсь и скажу, как это круто. Я до сих пор пытаюсь разобраться во всей этой мешанине». «В чем тут разбираться? Я такая, какая есть». «Делала то, что делала. И наличие у меня детей ничего не меняет. Понятно, она на него сердита. Такое ощущение, будто ты хочешь, чтобы я начал тебя презирать. Я хотела, чтобы ты выслушал меня, но ты отказался. Все так же резко напомнила ему Лидия. А теперь, когда случившееся со мной подходит под стандарты грустной женской предыстории, ты охотно готов ее слушать. Что за чушь? Проклятье, они с Брайс великолепно поймут друг друга. А учитывая, что обе оказались на одном корабле, Руну захотелось убежать и спрятаться. «Ты бы стал слушать, скажи я тебе, что никакой предыстории не было. Просто однажды я поняла, что является справедливым, и решила за это бороться. И делала все, чтобы добро победило тиранию. Или наличие детей делает мой выбор более понятным и приемлемым для тебя?» «Вообще-то, большинство мужчин, узнав, что у женщины, которая им не безразлична, есть дети, убегают». Ее глаза вспыхнули холодным огнем. «Вот тебе и мужская сила». «Дорогая, помнится, моя сила тебе нравилась». Лидия фыркнула и повернулась к двери, показывая, что не намерена продолжать разговор. Самообладание изменило Руну. «Так как насчет слезливой истории?» Лидия медленно повернулась к нему. Ее лицо превратилось в маску нескрываемого презрения. «Ты не заслуживаешь того, чтобы ее услышать», — ответила Лидия и, шагнув в комнату, захлопнула дверь.